Елена Кхо. Единственный человек, которого я ценю и уважаю. Я видела ее кровь, а она видела мою. Мы стали заклятыми друзьями. И поэтому я когда-нибудь с радостью увижу, как она умирает. Чинтфт. Разыскать на баркасе питательные плитки и донести их до Чин оказалось гораздо труднее, чем предполагала Елена, так как город находился далеко от летного поля. Какое-то время Елена даже подумывала о том, не воспользоваться ли ей на свой страх и риск килодинской шлюпкой с ручным управлением, но быстро отказалась от этой идеи. По сравнению с лапами килодинцев, ее руки были слишком велики для этих утопленных в панели рычагов. И если не знать их точное расположение, то тыканье наугад может скорее навредить, чем помочь делу. Елена пережидала наступление ночи Миттазуры в баркасе и пыталась хоть немного подремать, но это плохо ей удалось. Дождавшись раннего утра полной Миттазуры, она отправилась в город пешком и добралась до него за две стазуры. Госпиталь. Елена нашла быстро. Женщина Сплит ошарашила Елену тем, что вежливо поблагодарила за все сделанные усилия. «Я бы не стала делать этого для тебя, Тхо», — добавила Чин. «Вот поэтому у меня есть друзья, а у тебя нет», — ответила Елена, пожав плечами, и ушла, не добавив ни слова. Она ощущала дикую усталость и разочарование. Когда земная космолетчица медленно шла по городу, разыскивая офис комиссии эстетов, мысли вернулись к Кайлу Бреннану, который ее тревожил. Еще какое-то время она не сможет ничего о нем узнать. «Интересно», — вдруг подумала она, «а что я смогла бы рассказать своему начальству на Земле, если бы довелось туда вернуться?» Но Земля была так далека, гораздо дальше, чем звезды, и иногда это пугало ее. Возможно, ни она, ни Бреннан никогда не смогут вернуться на голубую планету. «Кайл, я очень надеюсь, что у тебя все в порядке». Когда на нее вдруг упала расплывчатая тень, она взглянула вверх. Над ее головой со свистом пролетел черно-белый аэромобиль и с шумом приземлился в нескольких шагах от нее. Прежде чем она поняла, что это транспортное средство принадлежит Йоландалосу, купол открылся, и на землю спрыгнула Напилея. «Сестра!» — воскликнула она. «Куда ты направляешься?» Елена огляделась. Погруженная в свои мысли, она уже давно прошла мимо офиса комиссии эстетов. Глядя на Тиладинку, она указала пальцем через плечо. «Собственно говоря, туда». «Дирижер очень обрадуется, увидев, что мы снова явились на прием», — сказала Напилея. Йоландавос тоже выбрался из аэромобиля. Спустя сезуру купол закрылся, и аэромобиль улетел без пилота на борту. Йоландавос даже не взглянул ему вслед. «Ты поговорила с ним?» «Мы были на баркасе, но ты уже ушла», — объяснила Напилея. «Ну да, конечно», — кивнула Елена. «О, Елена, теперь я знаю, что нам делать, чтобы дирижер понял нашу проблему и помог нам». Напилея торопливо и сбивчиво поделилась с Еленой тем, что сама узнала от Йоландалоса. Чем дольше Елена слушала подругу, тем более скептическим становилось выражение ее лица. «Технократическое общество на основе чистой эстетики? Мне это кажется притянутым за уши». «Нет, Елена, потому что красота Вселенной — это мотивация, а не причина отказа». Напилея говорила с таким восторгом, что Елена не могла сдержать улыбку. «Ты ведь с ним о многом поговорила, да?» Напилея быстро взглянула на Йоландалоса, который терпеливо следил за ходом дискуссии. «Да. И я уже многое увидела на Ионама Зура и многое поняла», — добавила она. «Все именно так, Елена». «Допустим, что это действительно так. Ну и что нам следует сказать дирижеру?» «Расскажи ему, как все начиналось. Покажи ему всю возвышенность рождения нового сознания». «Ты имеешь в виду Еву-2092? Ксенонца?» «Тш! Правильно. И о замечательном плане боронцев защитить новый вид жизни, так, как ты рассказывала на борту дракона дождя». «Так, как я рассказывала тебе?» «Может быть, добавить немного патетики, сестра, но совсем немного». Чешуйчатый плавник Напилей слегка увеличился от волнения. Ведь на самом деле тогда Елена говорила с дирижером в сухих выражениях, без излишних красивостей. Главное, чтобы сейчас она поняла, как нужно себя вести. И было похоже, что та поняла. Напилея достаточно хорошо знала Елену, чтобы понять, когда та шутит, а когда говорит серьезно. «И все это тебе посоветовал Йолан Даллас?» Елена все еще не была уверена в правильности такого подхода к делу. «Ну, конечно же!» — пискнула Напилея. Елена задумчиво покачала головой. Все это выглядело довольно странно. Она привыкла говорить о срочных проблемах коротко и по-деловому. Растекаться в эстетических рассуждениях, обсуждая серьезные вещи, казалось ей абсурдным. Но если ситуация требовала такого подхода, то придется вести себя соответственно, поскольку необходимо было использовать любую возможность. «Ну хорошо», — решилась она. «Но вот только не помню, где я оставила свой словарь «Баронский язык для начинающих». Дирижерка Кадрари снова принял их очень приветливо, хотя и был гораздо серьезнее. Сегодня на руководителе комиссии эстетов был не килт, а серый костюм. Под расстегнутым жилетом виднелся голый панцирь. «Мне чрезвычайно жаль, что вчера пришлось так неожиданно оборвать нашу встречу. Произошло нечто из ряда вон выходящее. Я... мой долг... Шш!» Дирижер напряженно подыскивал нужные слова, а потом продолжил. «Лучи восходящих созвездий ласкают колыбели жизни, но это добровольный дар. И каждое солнце стремится дать как можно больше тепла, одаряя им множество своих яйцесестер. Пусть даже это будет краткий миг в пучине галактик. Вспыхнуть хотя бы один раз, как самая яркая звезда, как пылающий факел посреди бледного космоса, восклицая уже издали «Я здесь!» в ореоле яркого венца лучей». Дирижер сделал паузу, и выглядел он очень обеспокоенным. «Я в глубокой печали», — прошипел он тихо. «Вчера вечером гонец передал правительству Иоаннам Азура сообщение, что солнце, которое еще долгое время будет жить на нашем небосклоне, завершило свой жизненный цикл на территории планетарного сообщества, превратившись в сверхновую». Ошеломленная Елена открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла его, потому что у нее не было слов. Она мгновенно ощутила ужасающую пустоту. Напилея, сидевшая на своей скамье, сжалась в комочек. «Какое?» — с трудом смогла произнести космолетчица. «Какое солнце и кто? Сколько? Там были люди?» Руководитель комиссии эстетов горестным жестом поднял обе руки. «К сожалению, друзья мои, мне известно не так уж много. Но звезда называлась «Черное солнце». «Не знаю, что и сказать», — прошептала Елена. «Солнце. Целая солнечная система. Столько жизней. И что, не было никаких предупреждающих сигналов? Каких-нибудь пятен на солнце, вспышек, расширения короны?» Дирижер опять поднял руки, как бы подтверждая, что у него нет больше никакой информации. «Вы, вероятно, хотели бы вернуться в планетарное сообщество, госпожа Кхо». Елена прижала к глазам руки, сжав кулаки, и несколько раз глубоко вдохнула. Она чувствовала себя ужасно. «Нет», — прошептала наконец космолетчица. «Пожалуйста, дорогой господин дирижер, я не хочу испытывать ваше терпение, но мне необходим перерыв примерно на час, чтобы прийти в себя». В настоящий момент она была решительно не в состоянии говорить об эстетике своей миссии. «На одну квазуру», — поправилась Елена. «Ну, разумеется», — сказал дирижер, склонив голову. «Значит, до встречи через одну квазуру». В течение обусловленного времени Елена сумела почти полностью взять себя в руки. Напилея уверяла ее, что у Черного Солнца не было планет в биосфере, и относилось оно к недавно открытым на окраинах сообщества. Хотя вполне вероятно, что несколько недавно сооруженных промышленных комплексов сгорели в пламени новой. Возможно, даже какие-то разведывательные корабли и поисковики, которые в тот момент пересекали Солнечную систему на пути к своим секторам. Напилея. Елена сидела, поджав ноги на полу приемной, а ее теладинская подруга стояла на коленях на скамье. «Я...» Она запнулась, но потом решила высказаться до конца и продолжала. «У меня репутация человека, который всегда четко расставляет приоритеты. Но сейчас я в смятении. Мои эмоции на нуле, если можно так сказать. Послушай, ведь наша задача, она же не зависит от этого события. Если мы сейчас сдадимся, то этим мы никому не поможем, так ведь? Или я не права? Сестра, ни Параниды, ни Сплиты не откажутся от своих планов из-за этой трагедии. Если мы не сделаем того, что должны, несчастье станет еще больше. Елена медленно кивнула. Теперь ей пришла в голову еще одна пугающая мысль, которую она и высказала на Пелее. А что, если были уничтожены и стартовые ворота? Если я не ошибаюсь, путь в рай Менелаи лежит именно через эту систему. Я не знаю, Елена. Ворота находятся достаточно далеко в космосе. Если они исчезли, у нас появятся проблемы. У всех. Мы должны попытаться. Хай, Елена-сан, звездная воительница. Мы должны это сделать. Конечно. В том случае, если дирижер нам вообще поможет. Давай выясним это сейчас же. Елена встала и уже хотела задействовать ногой зуммер, расположенный внизу дверной рамы. Как тут ей пришла в голову одна мысль. Напелея. Если мы получим космолет, ты вовсе не обязана сопровождать меня в этом полете. Шш! Шипение Напелей прозвучало возмущенно. Однако, коллега и сестра, мы же уже обо всем договорились. Я просто подумала, что из-за Йоландаласа. Ну и что? Йоландалас такой же ящер, как я и ты. Елена рассмеялась. Уж я-то в любом случае не ящер. Напелея, подумай хорошенько. Это может быть опасно. С этими словами она нажала на зуммер. Через мгновение дверь в кабинет дирижера Кокадрария распахнулась. Через 300 зуры, после бесчисленного количества вопросов и ответов дирижера, дискуссия продолжилась на высшем правительственном уровне. Призванную в экстренном порядке правительницу Иналаму Самолода Зумеразу VII, дирижер встретил потоком поэтических слов. Напелея с удивлением поведала Елене об эпитетах в многочисленных сравнительных и превосходных степенях, которые использовал эстет, повествуя о становлении сознания у #FA и у ксенонцев. Елена никогда не поверила бы, что прекраснодушная упаковка, в которой она преподнесла дирижеру их историю, пытаясь сделать их миссию привлекательной, так быстро приведет к тому, что перед ними откроются все двери и ворота. Но еще больше потряс Елену тот факт, что правительница знала имя специалиста по вопросам этики Нола Хи. Похоже, теладинцы и Анама Зура очень хорошо относились к баронцам, а Нола Хи был известен в правительственных кругах как советник королевского дома. Этот факт только усилил желание дирижера и правительницы оказать миссии Елены всяческую поддержку. Ведь все, что бы ни предпринимали баронцы, всегда обладала высокой моральной и эстетической ценностью. «О да, пираты как воплощение зла известны и нам», — призналась правительница. На женщине-ящере был теладинский зеленый комбинезон, а морда была раскрашена темно-синей краской с красными аппликациями. Хотя нельзя не признать, что в жизни пирата присутствует определенная возвышенность. «Можно не признать», — пробурчала Напелея, в памяти у которой еще слишком свежи были подробности нападения на ФЛ «Дракон Дождя». «О, да, да, конечно», — поспешила согласиться правительница. «Это еще один из пунктов, о которых уже ведутся переговоры с планетарным сообществом на дипломатическом уровне. С тех пор, как стартовые ворота изменили свои цели, а мы наладили контакты с планетарным сообществом, нас довольно часто посещают различные неэстетические типы. Так и хочется сказать. Прямо настоящее бедствие». «Охотно вам верю», — кивнула Елена. «Вы должны понять, что мы не приветствуем применение оружия, поэтому на наших кораблях оружия просто нет», — выдала правительница очередную информацию к размышлению. «Надеюсь, хотя бы щиты у ваших кораблей все же есть», — подумала космолетчица. «Но какая разница, есть они или нет? У нее все равно не было другого выбора, как только согласиться с предложением правительства». Если за это время другие пираты обнаружили блуждающий невольничий корабль и, возможно, даже успели его спрятать, то полет в любом случае обречен на неудачу. «Мы сумеем обойтись без оружия, госпожа правительница», — заверила Елена. Напелея кивнула, подтверждая ее слова жестом, который, собственно говоря, был незнаком тиладинцам. «Вся проблема в том, как скоро мы сумеем отправиться в путь. Каждая мизура может оказаться решающей». Красные глаза правительницы уставились на Елену. «Но, дорогая госпожа Кхо, как раз сейчас, в этот момент, к старту готовится правительственный корабль «Архипелаг болотных орхидей». «Замечательно», — вырвалось у Елены, хотя правительница не успела даже договорить. Космолетчица чуть было не вскочила, чтобы бежать к кораблю, но все же сдержалась. «О, да, это так и есть. Архипелаг болотных орхидей жаждет распрямить свои сильные мускулы и, наконец-то, отправиться в дальний полет. Ведь он вот уже 93 солнца дремлет на якорной стоянке». Позже они отправились в госпиталь на аэромобиле Еландаласа. Елена оперлась правым локтем о стеклянный купол кокпита и запрокинула голову. В небе сияла ночная аврора, но космолетчице было не до красот природы. 93 езуры, не переставая, бормотала она. Она вспомнила свой корабль, свой Ока Гетсуфун, который был примерно того же возраста. Оставалось надеяться, что архипелаг находится в таком же хорошем состоянии, как и старый земной корабль Ока, прежде чем тот пулей пролетел над Аргон Прайм, где и остался. Оба тиладинца вели себя как-то странно молчаливо. Если учесть, что с того момента, как они познакомились, ящеры без умолку болтали друг с другом, их непривычное спокойствие не могло не броситься ей в глаза. Изредка они обменивались парой слов на древнетиладинском, но тут же замолкали. Между обоими возникла странная напряженность, которую Елена не могла объяснить. Хотя, с другой стороны, ей и без них было о чем подумать. Это были пираты и сверхновая звезда, морские соединения паранидов и сплитов, ксенонский корабль с CP-EFAA и, не в последнюю очередь, стартовые ворота, которые предстояло деактивировать. Причем сделать это надо было на безоружном 93-летнем космическом корабле, который, скорее всего, выглядел как пестрая амеба. Именно поэтому при малейшей возможности Елена погружалась в размышления. Еландалас мягко посадил аэромобиль у госпиталя, и они вышли. «Ну и когда мы отправляемся?» — спросила Чин так, будто все, что она говорила и делала прежде, не имело ни малейшего значения. Супруга патриарха приподнялась на локте и требовательно посмотрела на Елену. Елена изумленно взглянула на женщину сплита. «Чин, ты разве забыла, что хотела лететь совсем в другом направлении? Ты же хотела назад, в сообщество. А мы полетим далеко в космос». «Я великолепно себя чувствую, и маленький воин тоже», — покачала она малыша. За это время утолщения с обеих сторон ее тела уже исчезли, и Чин выглядела почти такой же подвижной и аскетичной, как тогда, когда Елена впервые увидела ее на Нифнахе. «Нет, Чин, ты останешься здесь, на Иоанна-Мазура. Я ни за что не возьму на борт женщину с младенцем». Глаза женщины Сплита превратились в две узенькие щелочки, ее руки вздрагивали. Казалось, надвигается вспышка ярости, но Чин сумела овладеть собой. «Мы никогда не улетим с этой отвратительной планеты. Я предпочту сопровождать вас. Я не боюсь опасности, и вы это очень хорошо знаете». Уголки губ Елены вздрогнули. «Мы заберем вас на обратном пути, я тебе обещаю». «Нет, клянусь вонючей всклокоченной бородой Турука», — взорвалась Чин. Ее лицо потемнело, и она хотела сделать рукой какой-то знак, но в руках у нее был ребенок, который как раз в этот момент зашевелился и начал плакать. «Тварь возьмет меня с собой, я требую». «А вот и не возьмет», — радостно фыркнула Напелея. Чин попыталась встать, но тут же рухнула на скамью. Она вовсе не была такой бодрой, какой казалось. Не обращая внимания на вопли женщины Сплита, Елена и Напелея в последний раз отправились к баркасу, чтобы забрать оттуда питательные плитки Елены и внести в бортовой компьютер архипелага данные о положении блуждающего пиратского корабля. Они не сомневались в том, что маленький тиладинский баркас отныне будет стоять здесь в течение многих езур. Может быть, простоит 93 езуры, как архипелаг, а может быть, останется здесь навсегда. Елена не оглядывалась. Архипелаг болотных орхидей оказался большим кораблем. Елену он просто потряс. По форме он походил на пузатую раковину грязно-бежевого цвета. И хотя он производил сильное впечатление, видно было, что им давно не пользовались. Мощные моторы работали в полную силу, чтобы за минимальный срок достичь координат, слитых Еленой с компьютера Баркаса, ибо ничего не было для них дороже времени, которого оставалось в обрез. Каждая сезура могла быть решающей в вопросе о жизни и смерти для Ушаната Скыкта, Калман Калсалта и Нола Хи. То же относилось и к хэштег EFAA. Елена старалась не думать о том, что за последние несколько тазур она уже третий раз пересекает этот отрезок космоса. Наладить связь с экипажем архипелага оказалось весьма проблематичным. На Пелее приходилось постоянно переводить с одного языка на другой и обратно, поскольку ни экипаж, ни бортовой компьютер корабля не владели торговым языком. Особенно сложно оказалось переводить координаты цели в систему единиц Ионама Зура, отличающуюся от стандартов сообщества. И так продолжалось битую стазуру. Наконец, у штурмана корабля Элладади Уяра Фолиса Эбба Серерея II иссяк запас эстетических слов, и он в отчаянии посмотрел на Елену и на Пелею. Нервы на Пелее тоже были на пределе. Да, она была образованной тиладинкой, знала и понимала почти все термины, но передавать их на древнетиладинском в большинстве случаев было практически невозможно. В результате на Пелее приходилось давать пространные описания и объяснения, при этом постоянно переспрашивая у Елены. В конце концов, худо-бедно, все же удалось определить курс с помощью бортового компьютера, хотя небольшие численные погрешности все равно исключать было нельзя. Центральный пост управления был настолько просторным, что даже Елена чувствовала себя в нем достаточно уютно. Хотя, конечно, к ярким пестрым краскам интерьера, благодаря которым консоли и пульты управления выглядели как детские игрушки, еще надо было привыкнуть. Космолетчица уже давно не видела так хорошо обустроенные кабины. А если уж быть совсем точной, с тех пор, как она покинула тесный, но такой уютный АП Никонофун. Елена, Напелея и Эбба Серерей напряженно следили за информацией о полете и навигационными приборами, так как в любой момент ожидали появления нужного им космического корабля. Компьютер не выдавал данные на виртуальные проекционные поверхности, которые появлялись и исчезали в зависимости от необходимости, как было принято на кораблях сообщества, а использовал для этой цели ряд овальных экранов, на которых появлялись яркие картинки. Однако космос оставался пустым. Ионама Зура, превратившуюся в крошечную точку, и архипелаг разделяли теперь световые Езуры и стартовые ворота. Если верить показаниям приборов, примерно через две Инзуры корабль достигнет района, где можно будет установить нахождение потерпевшего аварию невольничьего корабля. «Может быть, гравидар тоже не в порядке?» — предположила Напелея. Елена покачала головой, подумав при этом о 93 Езурах, тяжелым грузом висевших на корабле. «Может быть, ты и права. Может быть, корабль не был заново настроен после прохождения ворот?» «Спроси Сабисирия». «Эбба Серерея», — поправила ее Напелея и сразу же попыталась максимально точно перевести вопрос штурману. Он высокомерно засопел, не дав ей закончить предложение. Четкость по краям изображения и оптимальная точка не сместились, так как архипелаг болотных орхидей следит за этим очень внимательно, перевела Напелея. Елена, а что такое четкость по краям изображения и оптимальная точка? Космолетчица смерила взглядом пестрого ящера Сеанама Зура, который снова упрямо смотрел в окно, как будто находился на борту совершенно один. «Пожалуй, это означает, что на корабле повторная калибровка вообще не проводилась», — угрюмо заключила Елена. «Похоже, экипаж заржавел гораздо больше, чем сам корабль. Ты можешь рассказать этому упрямцу что-нибудь эстетическое, чтобы он изменил свое мнение о нас?» «А что, желтый паштет из саламандры такого эстетического я должна ему рассказать, чтобы он понял, как обращаться с гравидаром?» — разозлилась Напелея, подняв лапы вверх. Чешуйка у нее на лбу потемнела. Елена пожала плечами. На ее лице появилось растерянное выражение. «О поэтической справедливости, о ящерах-младенцах в тумане. Ну, я не знаю, расскажи ему хоть что-нибудь». Напелея пробормотала что-то невразумительное, откинулась в кресле и глубоко задумалась. И уже через несколько стазур кое-что придумала. Что может быть эстетичнее, чем истина в последней инстанции? А что, если она сумеет с помощью риторики загнать Эба Серерея в угол, из которого ему будет не выбраться? Удастся ли такая авантюра ей, еще не очень-то хорошо владеющей древнетеладинским? Ну что ж, скоро узнаем. Напелея снова нагнулась вперед и попыталась втянуть штурмана в разговор. И если сначала он отвечал кратко и неохотно, то уже через какое-то время попался на ее удочку. Пока увлеченные беседой теладинцы шипели и фыркали, Елена старалась не показывать своего нетерпения, хотя, скорее всего, теладинец Сианама Зура все равно не понял бы ее языка мимики и жестов. Наконец, спустя 10 мизух, Эбу Серерий только что с энтузиазмом рассказал о своей преданности эпической элегантности истинности и тут же с огорчением признал, что сам себе противоречит, отказываясь пойти навстречу Елене. Штурман взял пульт управления полетом и передвинул два виртуальных регулятора в новое положение. Тут же, без всякого перехода, на экране гравидара промелькнул ослепительно белый блип, который мгновенно исчез, пока штурман передвигал регуляторы. У Елены вырвался короткий изумленный возглас. Штурман тоже что-то прошипел и повернул регуляторы назад так, чтобы блип снова показался на экране. «Чертова яичница! Да чего же я горжусь собой!» — заявила Напелея на высокопарном торговом языке. В таком контексте крепкое ругательство выглядело весьма забавно. Елена усмехнулась, глядя на то, как Напелея весело подняла чешуйчатый плавник при виде сокрушенного выражения лица Эбу Серерея. «Ты — истинная представительница ящеров-торговцев. Сумеешь продать лосю противогаз? Тш-ш-ш! Забудь. Ты переведешь мне данные?» — спросила Елена. Какое-то время штурман в замешательстве смотрел на нее, но потом снова погрузился в наблюдение за экранами. Земная космолетчица облокотилась о боковую стойку и слегка наклонилась вперед, чтобы посмотреть в лобовое стекло. Ничего. В космосе вообще мало что можно было увидеть невооруженным глазом, разве что объект размером с планету или объект, находящийся совсем близко. Во всех остальных случаях можно было разглядеть только звезды. Когда через мизуру Елена, убрав с лица волосы, уже собралась было сесть на свое место, она заметила, что Эба Серерей взволнованно жестикулирует, а указательный коготь его правой лапы скользит по колонкам желтых иероглифов на дисплее. «Масса слишком мала», — перевела Напелея. «Он говорит, что это не тот корабль, который мы ищем. Все равно нужно на него взглянуть». Штурман покачал ушами. Что это означало? Согласие или отказ? «Напрасная трата времени», — перевела Напелея. «Это не тот корабль, который мы ищем». Елена почувствовала, что начинает злиться. «Кто знает, может быть, этот болотно-цветочный гравидар вообще выдает не те показатели, ведь он уже один раз ошибся», — рявкнула она на Напелею. Келадинку откровенно напугал резкий тон Елены. «Но, сестра, я же только перевожу». «Да, я знаю. Извини, пожалуйста, Напелея. Что он говорит?» «Во имя сохранения истины, архипелаг болотных орхидей возьмет курс на обнаруженный объект». «Очень мудрое решение», — успокоилась Елена. Когда юстировочные двигатели меняли курс корабля, в правом углу большого иллюминатора кокпита она заметила неясную вспышку. Мимо них медленно проплывали звезды и далекие скопления галактик. Большой овальный центральный экран, вмонтированный в консоли слева от кресла штурмана, вскоре показал один единственный блип. Искаженное цветное изображение свидетельствовало о том, что объект не обладает собственным освещением. Скорее всего, это был искомый корабль. Повисла напряженная тишина, во время которой блип на экране постепенно становился плоскостным, а внезапно появившиеся темно-синие световые эффекты по бокам корабля, которые яркими языками устремлялись вперед в космос, подтверждали включение инверсионной тяги. Невооруженным глазом все еще невозможно было ничего разглядеть. Елена давно так не волновалась. Наконец, неожиданно вспыхнули мощные прожекторы. Примерно на расстоянии 100 метров перед ними, прямо над архипелагом, вращался вдоль своей продольной оси крохотный космолет. Центральный экран переключился на нормальное видение. Елена с шумом выдохнула. «Контроль сектора! нацарапал кто-то неуклюжими аргоно-романскими буквами на боку шлюпки, как два яйца, похожие на баркас, который доставил Елену, Чин и Напелею на Иоанна-Мазура. Пока архипелаг был занят тщательной корректировкой курса, объектив камеры шмеля, приблизившегося к шлюпке, показывал ее медленное и беззвучное вращение. Маленький корабль был в ужасном состоянии. Причина крылась не только в почтенном возрасте корабля и не в воздействии свободного космоса. Следы пламени, потрескавшаяся внешняя обшивка и несколько глубоких вмятин давали все основания предполагать, что здесь имело место что-то другое, гораздо более страшное. Когда показалась носовая часть баркаса, у Елены захватило дух, а чешуйки на лбу обоих телодинцев резко побледнели. Диск из стеклометалла, способный выдерживать самые сильные удары, лопнул, но не полностью. От практически квадратного отверстия, величиной около 50 сантиметров, по всей поверхности расползались тонкие белые трещины. Что-то с невероятной силой врезалось в экран и пробило его насквозь. «О, Боже!» — прошептала Елена. Кто бы ни находился в этой шлюпке, такое столкновение пережить он не мог, даже если на нем был скафандр. «Шмель сможет пробраться в это отверстие? Быстро!» — торопила она Напелею. Но той даже не пришлось переводить, так как телоденец, управляющий разведывательным аппаратом, уже пытался пропихнуть шмеля через отверстие в изувеченном экране из стеклометалла. Из-за того, что шлюпка не прекращала вращение, сделать это оказалось крайне сложно. Миниатюрные котировочные двигатели, придающие шмелю скорость и маневренность, в этом случае значительно усложняли его задачу, поскольку не давали возможности с максимальной точностью попасть в отверстие. Каждый точно выверенный толчок энергии уводил шмеля в сторону от отверстия, и он соскальзывал с обшивки. Телоденец шипел, но снова и снова запускал шмеля. Елена с растущей тревогой наблюдала за этой процедурой. Наконец, после седьмой попытки, Эбусиририй сдался. «Он хочет взять шлюпку в ангар», — объяснила Напелея. В ответ Елена мрачно кивнула. Спустя Инзуру большой шлюз ангара, приняв шлюпку, закрылся. Предварительно из ангара удалили воздух, а его шлюпки подняли в предназначенные для них ниши и там закрепили. Когда корабль очутился внутри архипелага, экипаж начал постепенно увеличивать искусственную силу тяжести, пока, наконец, вращающийся корабль не опустился на дно шлюза и не прекратил вращение. Искусственную силу тяжести снова отключили, и теперь шмель уже смог приблизиться к баркасу. «Ты это видишь?» Елена указала на экран с изображением носовой части шлюпки. «Вокруг окна кокпита. Что это?» «Хм, это явно не отсюда». И прежде чем Елена смогла точнее вглядеться в изображение, шмель проскользнул в кокпит чужого объекта, на сей раз без всяких проблем. На слишком маленьких для них сидениях висели два странным образом изогнувшихся аргонца. У одного из них была длинная черная коса, перекинутая через плечо. Елена до боли сжала зубы и заставила себя не закрыть от страха глаза. Это был один из пиратов-работорговцев. Она его сразу узнала. Он был мертв, как и его сообщник. Шмель-разведчик проник еще глубже внутрь баркаса, но не нашел там больше ничего интересного. Елена с облегчением поняла, что ее опасения найти на борту баркаса Нола Хи, Калман Калсалта и Ушана, к счастью, не оправдались. После того, как приборы зафиксировали отсутствие в шлюзе опасного излучения, Эбосиририй отдал приказ создать там нормальную атмосферу и отправился туда вместе с Еленой и Напелеей. Переборка поднялась, оба телодинца замерли при виде сильно поврежденной лодки и начали, шипя, что-то обсуждать. Елена же, бросив на баркас беглый взгляд, прошла к его носовой части, чтобы внимательно рассмотреть то, что она видела только мельком на экране гравидара. И она действительно кое-что увидела. Сверху и снизу, а также сбоку от окна кокпита, материал обшивки в четырех местах изменил окраску на светло-серебристую. При этом справа из обшивки выступал какой-то цилиндр, который был толщиной в руку и резко сужался к низу. Цилиндр этот выглядел так, будто какая-то чудовищная сила растянула раскаленный железный брус, который потом так и застыл. Елена подошла поближе к борту шлюпки и осторожно провела по нему рукой. Казалось, что здесь действительно поработали какие-то неведомые силы. Там, где верхушка цилиндра выступала из борта шлюпки, материал обшивки заметно вспучился. Елена позвала на Пелею. «Взгляни-ка на это и скажи мне, что ты об этом думаешь?» Оставив Теладинку рассматривать цилиндр, космолетчица решила бросить взгляд на двигатель баркаса. Постепенно у нее начала возникать новая идея. Елена стояла погруженная в мрачные размышления перед абсолютно черными, полностью выгоревшими расширительными соплами, когда к ней, тихо постукивая когтями по полу, подошли Напелея и Эбусерирей. «Коллега-штурман считает, что впереди мы видим сварочные швы», — Эбусерирей прошипел что-то, подтверждая слова Напелей. «Причем выполненные очень и очень непрофессионально», — добавила Напелея. «Двигатель выведен из строя, не так ли?» — спросила она, недоверчиво разглядывая машины. Елена кивнула. «Хай, если бы это не звучало абсолютно бредово, я бы предположила...» «Это выглядит бредом сумасшедшей, но я утверждаю, что они пытались с помощью баркаса придать Фениксу ускорение». «Тш! Это мысль. Это должно было сработать». «Конечно, но должно было также потребовать огромных усилий. А ты помнишь, сестра, когда мы спасались бегством, я ведь вывела из строя двигатель невольничьего корабля. И если бы они не были такими бестолковыми, их план, возможно, мог бы сработать». Елена отвернулась от баркаса, собираясь уйти. «Пошли, Напелея. Пойдем назад на центральный пост управления. Мне кажется, я знаю, как нам найти пиратский корабль». Зная точный вектор движения и массу шлюпки, штурман сумел определить сектор поиска в космосе, где они примерно через полтазуры действительно нашли пиратский корабль. Как и его баркас, он безжизненно плыл в пустоте, медленно и плавно вращаясь вокруг своей продольной оси. Елена моментально поняла, что нужно делать. Она должна будет перебраться на Феникс, проникнуть внутрь и найти недостающих членов своего экипажа. Причем одна, без Напелей. Когда она в конце концов взошла на корабль, ее встретила абсолютная тьма. Что-то тихонько тикало, как бомба замедленного действия перед взрывом. Елена испуганно огляделась, освещая помещение скупым светом лампочки на шлеме. Но ничего не увидела. Во всех коридорах невольничьего корабля не было воздуха. И, следовательно, звук достиг ее слуха через днище корабля и подошвы сапог скафандра. Она не имела ни малейшего представления о том, что происходило на борту этого корабля в течение последних трех тазух, и только искренне надеялась на то, что Ушан и двое других все еще живы и находятся здесь, на этом полуразрушенном корабле. «Напи!» Елена нарочно говорила в микрофон погромче, чтобы отогнать от себя ощущение, будто кто-то за ней наблюдает. Напелея только удивленно фыркнула. «Я просто хотела убедиться, что ты здесь, подруга», — сказала космолетчица. Она хотела, чтобы это прозвучало шутливо, но Напелея почувствовала, как нервно и напряженно звучал голос Елены. «У тебя все в порядке, о, звездная воительница?» «Да», — подтвердила Елена. «Я в ангаре. Дверь взломана, похоже, лазером. Если я правильно помню, здесь нужно свернуть налево...» Она закашлялась. В ответ на озабоченный вопрос Напелей Елена поспешила ее успокоить. «Подожди-ка. Мне кажется, я...» «Ну да, это здесь». Елена прекрасно помнила коридор, по которому всего несколько тазур назад они с Напелеей спасались бегством. Недалеко от ангара она в свое время нашла вход в экологический сектор, закрытый переборкой. И в самом деле, перед ней была переборка с глазком. Елена подошла поближе и прижала эластичный защитный диск своего шлема с мембраной к глазку. Неужели свет? Да, это был очень слабый свет. В помещении не было темно. Как сквозь туман, она увидела какой-то царапающий звук, потом что-то так энергично плеснулось в переборку, что Елена услышала это даже в скафандре. Через круг визира в шлеме на нее смотрел большой плоский глаз, похожий на глаз осьминога. Первой ее реакцией было бежать. Но потом она вдруг поняла. Нолахи! На этом минимальном расстоянии глаз выглядел плоским, хотя на самом деле глаза у Борнсов были выпуклые. Вокруг головы специалиста по проблемам этики, отчаянно жестикулирующего щупальцами, расплывалось какое-то рассеянное облако. «Я нашла Нола Хи», — деловито проинформировала Елена Напилею. «Кажется, с ним все в порядке. Правда, пока я не представляю себе, как его оттуда извлечь. А как они вообще его туда упрятали?» Елена пока не могла себе этого представить. Экологический сектор был наполнен борнской дыхательной жидкостью. Это, конечно, замечательно, но там не было видно шлюза. Возник вопрос, каким образом Нола Хи попал туда без защитного костюма? «Елена!» — на уровне пола. «Я помню, как теладинцы открывают двери». Космолетчица присела и в свете лампочки шлема стала ощупывать дверную раму. Вскоре она нашла пульт, но не рискнула нажать на кнопки. «Боюсь, мне придется подняться на центральный пост управления». «А ты помнишь, сестра, где на Фениксе находится центральный пост управления?» «К сожалению, нет. А ты?» «Нет». «Значит...» «Напилея, иногда ты меня просто удивляешь». Теладинка извинилась. Через передатчик в шлеме голос ее звучал пронзительно. Тогда пираты шли по коридору в другом направлении. Елена, как смогла, просигналила Нола Хи, что он должен набраться терпения, и отправилась на ощупь вперед, через полуоткрытую соединительную переборку, а потом через следующую, которая с готовностью поднялась, как только Елена задействовала выключатель. Значит, корабль еще жил. Он функционировал, даже несмотря на то, что в проходах больше не было атмосферы. Космолетчица посчитала это добрым знаком. Наконец она добралась до просторного помещения с большим количеством консолей и настенных экранов, которые чем-то напоминало пункт управления на архипелаге. Большинство приборов и датчиков было мертво, но многие все еще светились сине-желтым или пурпурным светом. Пока она раздумывала, какой из дисплеев заслуживает первоочередного внимания, в наушниках шлема что-то затрещало, и раздался плач маленькой девочки. «Елена! Эстетическая, мужественная, волосатая звездная воительница! Если ты слышишь и воспринимаешь эту чистоту, ответь мне и отзовись!» Елена судорожно вдохнула. «Нола Хи?» Баронец так звонко выразил свое ликование, что у Елены заложило уши. «Елена! Добрая и мужественная!» «Самая прекрасная из всех прекрасных женщин Земли, голубой планеты, спутница Бреннана Сан и Изимады Сибазомуса Напилея IV, героического ящера, Тиладинца, который...» «Я тоже очень рада, Нола Хи, но нельзя ли покороче?» — прервала звездная летчица словесный поток специалиста по проблемам этики. «Конечно, Елена!» — тут же отозвался он. «Где Ушан и Калман Калсалт?» «Ты говоришь через свой экологический костюм?» «Нет, о нет. Но здесь есть коммуникатор. Паранит на пункте управления», — ответил баронец непривычно кратко. «Но его здесь нет». Елена подошла к одной из консолей и осветила лампочкой, вмонтированной в шлем, элементы управления, под которыми шли надписи на теладинском языке. «Напилея, ты можешь это прочесть?» Какое-то время стояла тишина. «Ты можешь не шевелить лампочкой, Елена?» — раздался голос в шлемофоне. «Мне кажется, это означает...» Что бы ни хотела сказать Напилея, это осталось ее тайной. Раздался громкий треск, в помещении вспыхнул яркий свет, который осветил все, вплоть до последнего укромного уголка. Елена вздрогнула, потому что на фоне ярко освещенной центральной перегородки появился высокий тонкий силуэт. Особо не раздумывая, космолетчица метнулась в сторону, найдя укрытие за одной из консолей. Она осторожно выглянула из-за консоли, и ее глаза постепенно начали привыкать к яркому свету. На фигуре, которая теперь медленно продвигалась к центру поста управления, был боевой космический костюм и шлем, напоминавший аквариум с золотыми рыбками. «Калман Калсалт!» Елена выпрямилась, стараясь двигаться как можно осторожнее, и попыталась сохранить хладнокровие. Может быть, Калман Калсалт ее не узнал, но в таком случае он, вероятно, уже встал бы в знаменитую паранитскую боевую позу. Но трехглазый двигался совершенно непринужденно. В шлемофоне что-то щелкнуло. «Елена Кхо, В проходе рядом с WJASL в воздухозаборнике находится защитный костюм Баранца. Принесите его. Совсем скоро воздух, пригодный для дыхания, наполнит центральный коридор. А где Ушан? В ангаре. Идите же. Мы скоро встретимся все на вашем корабле. Елене хотелось засыпать его вопросами, но она решила отложить это на потом. И только когда она уже пробежала несколько метров по теперь уже освещенному проходу, ей пришло в голову, что она забыла спросить, что же подразумевал Калман Калсалт под словами «проход рядом с WJASL». Но ответ нашелся сам собой, когда она увидела доску с указателями, на которой аргоно-романскими буквами была сделана нужная ей надпись, что бы она там ни обозначала. Почти сразу после этого она нашла упомянутый паранидом воздухозаборник и извлекла оттуда защитный костюм Баранца. На ощупь материал напоминал мягкую живую резину. Странным было только то, что у костюма не было ни шлема, ни системы жизнеобеспечения. Елена выпрямилась и поспешила назад. И вот, наконец, миновав несколько полуоткрытых соединительных переборок, она снова попала в тот проход, который был перекрыт оплавившейся дверью ангара. За это время в воздухе повис прозрачный белый туман, свидетельствовавший о том, что Калман Калсалт добился успеха. «Елена!» — Нола Хи уже заметил ее через глазок в переборке. «Я здесь. Как передать тебе твой экологический костюм?» «Я думаю и предполагаю, я уверен и твердо знаю, что уже снова включено и активировано силовое поле. Открой дверь и не бойся, мужественная и прекрасная Еле. Нас, далекой планеты Земля, просто протяни мне мой спасательный эластичный костюм. Ну, конечно». Теперь Елена поняла, почему в помещении нет шлюза. Полупроницаемое силовое поле отвечало за сохранение жидкости для дыхания. Елена нашла размыкающий контакт и нажала ногой на широкую клавишу. Жидкость перед ней заволновалась и, переливаясь разными цветами, стала стремительно подниматься к потолку, совсем как тогда, в конференц-зале на Теладинской торговой станции, где космолетчица впервые лично познакомилась с Нола Хи и Бала Ги. Она осторожно пропихнула эко-костюм сквозь вертикальную толщу воды. Пока сверток преодолевал напряжение на поверхности воды, она ощущала заметное сопротивление, но потом эко-костюм опустился вниз, не расплескав ни капли жидкости. Елена опасалась, что баронец в любой момент начнет жаловаться на какие-нибудь недостающие детали костюма, но все опасения оказались напрасными. Уже через несколько сезур специалист по проблемам этики вынырнул на поверхность воды, облаченный в уже знакомую Елене защитную кожу молочного цвета. Он проделал это как нельзя более вовремя, потому что в этот момент, широко шагая и громко топая, появился Калман Калсалт. «У вас ведь есть лодка, Елена?» Это походило скорее на утверждение, чем на вопрос. «Разумеется», — кивнула землянка. «Хорошо». Не произнеся больше ни слова, двухметровый великан пригнулся и протиснулся сквозь оплавленный проем двери ангара. «Где находится лодка, Кхо?» Елена в нескольких словах объяснила Параниду, как они с Напелеем и Чин прорвались через центральный шлюз ангара. «Входной туннель находится прямо у этого отверстия», — завершила она свой рассказ. «Ушант-Скакт присоединится к нам через три мизуры. Ты знаешь, где он?» «Да, мы его освободили». «Есть ли на борту еще кто-нибудь выживший?» «Спросите Ушана-Скакта». «Он вершит правосудие?» Паранит промолчал и, пригнувшись, вошел во входной туннель. За ним следовал Нола Хи. «Извините меня». Елена повернулась и быстрым шагом направилась через ангар. Но не успела она дойти до коридора, как навстречу ей вышел Сплит. Его лицо, спрятанное за шлемом скафандра, трудно было разглядеть. Но Елене почудился жестокий блеск в глазах Ушана. Вероятно, он слышал весь предыдущий разговор через наушники. «Я бы с огромным удовлетворением отомстил за нападение на дракона дождя. Но на борту этого корабля нет больше тварей, достойных проклятия и отмщения». Елена удержалась от комментариев по поводу этого заявления и планов мести Ушана. Вместо этого она сказала, махнув рукой в сторону входного туннеля шлюпки. «Пошли. Перед нами стоит сложная задача. За последние тазуры так много всего произошло. Черного солнца больше нет. но я расскажу вам обо всем подробнее по пути к архипелагу болотных орхидей. «Мне не нравится то, что вы оставили досточтимую Чиндвхакт в мире Тилади», — заявил Ушантскакт. Сплит стоял недалеко от кресла Елены у консоли архипелага, скрестив руки на груди. Его партнер, Паранит Калман Калсалт, пристроился в задней части просторного помещения центрального поста управления и молча наблюдал за приближающимися стартовыми воротами. «Да? А мне казалось, что вы с Чин повздорили», — ответила Елена, вполухо слушавшая ворчание Ушана. «Совсем скоро архипелаг достигнет пространства звездной системы сверхновой, известной как Черное Солнце, если в данной ситуации вообще еще можно было говорить о звездной системе. То, что принимающая система здешних звездных ворот все еще функционировала, подтвердил разведывательный шмель. А вот возможно ли без ущерба для корабля пересечь эту систему, скоро выяснится. «Вы, люди, ничего не знаете о нас, сплитах Ткхо», — утверждал Ушан. «Мы с Чиндвхакт, заклятые друзья. Ваша ненависть иногда приносит совершенно удивительные плоды, Ушан. Ты это знаешь?» «Именно наша ненависть и отличает нас от вас и доказывает наше превосходство». Ушан очень долго размышлял над этими словами своего бывшего господина Хоттента, который тот однажды сказал ему на борту Скирвятника. Когда космолетчица не ответила, Сплит подошел к ней ближе. «Мы ведь заберем Чиндвхт с Ионама Зура на обратном пути». Охотнее всего Елена послала бы Ушана к черту. Видит Бог, у нее в этот момент было достаточно своих проблем. Но она сдержалась. «Спроси у Эба Сиририя, куда вернется этот корабль, и на тебя снизойдет озарение», — иронически посоветовала она Сплиту. Ушан хрипло рассмеялся. Елена еще раньше, к своему удивлению, обнаружила, что сплиты, вопреки расхожему мнению, умеют довольно заразительно смеяться. «Ты удивительная женщина, Тхо. Ты мне нравишься. Жаль только, что ты такая маленькая и уродливая. Разве не все человеческие женщины такие?» — задала Елена риторический вопрос. Ушан, посопев, отступил на шаг. «Пожалуй, ты права. К этому времени звездные ворота уже приобрели внушительные размеры, и спустя несколько сезур всю панораму окна кокпита заполнил древний обруч. Потом вокруг Тиладинского корабля появились пляшущие голубоватые разряды, вырвали его из времени и пространства, чтобы отправить за какие-то доли сезуры через межзвездную бездну, насчитывающую десятки, а может быть и сотни световых язур». Глава 42. Вряд ли можно утверждать, что создатели терраформеров не занимались вопросом сознания машин. Могли ли машины сами приобрести сознание или нет? А если бы могли, было бы это хорошо или плохо? Или ни то, ни другое? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, понадобились 80 долгих лет. И тогда Земля узнала правду. Натан Р. Ганн. Из электронного послания к Джоан Гидре, Митчелл. «Мы еще живы», — растерянно сказала Нину. Это прозвучало так, будто она совершенно не рассчитывала на то, что после прохождения ворот они моментально окажутся по другую сторону от них. «Компьютер! Идентифицировать сектор!» — потребовала Дита Борман, так как электронный мозг корабля не доложил нужные данные о достижении конечной цели. «Неизвестный сектор!» Сиобан открыла видеополе и спроецировала его на центральную консоль. «Взгляните-ка сюда!» На экране появилось дистанционное изображение отрезка сектора космоса, к которому они максимально приблизили камеру наблюдения. И пилоты сразу же узнали, куда корабль попал после прохождения ворот. «Хальмнан Аврора!» — воскликнул Селдон. «Мы дома!» «Не совсем. Это та Аврора, какой она была около 500 язур тому назад. Или другими словами, мы находимся на расстоянии 500 световых язур от сообщества», прервал ее Йон. «Это уже гораздо ближе, чем в предыдущий раз». «Совершенно точно. Достаточно близко для того, чтобы переходный модуль смог взять курс на нужные нам ворота в раю Минилаи». Сиобан отключила видеополе и активировала прыжковую последовательность. Теперь, когда щиты не находились под напряжением, преобразователь мог достичь рабочего состояния за 9 мизур. Она откинулась в кресле и задумчиво уставилась на показатели одной из консолей. С момента старта АП-предвидения Саргон Прайм не прошло и 500 зур, а ей казалось, что миновало не меньше 5 тазур. Она по-прежнему верила в правильность своих расчетов и не сомневалась в том, что следующий прыжок непременно приведет их космический корабль в рай Менелай. И все данные подкрепляли ее уверенность, а иного и быть не могло. «Пошел обратный отчет времени. 4 мизуры до достижения точки входа», — сказал компьютер спустя 9 мизур и запросил подтверждение. Сиобан и Борман подтвердили рабочие параметры переходного модуля. Космический корабль начал движение, стремительно увеличивая скорость. 10 сизур до достижения точки входа. Переходный модуль активирован в соответствии с указаниями. Когда яркие и пересекающиеся лучи энергетического водоворота уже бушевали вокруг корабля, майор Селдон обратился к Сиобан. «Ну что, 76%?» «100», — уверенно ответила Сиобан еще до того, как АП предвидения ворвался в прыжковый туннель. «Корабль достигает точки входа, все показатели номинальны», — заявил компьютер мгновение спустя. «Идем в сектор Рай Менелай», — добавил он после рекалибровки гравидара. Многочисленные звездочки на навигационной консоли вдруг обрели имена, образовали контуры знакомого расположения планет и тем самым превратились в знакомые секторы. В кокпите раздались ликующие крики, но радость оказалась недолгой. Сектор был заполнен космическими кораблями. «Нас опередили параниды», — резко вскрикнула командир Борман, перекрывая радостный шум голосов. «Они здесь! Вся их проклятая флотилия!» Одного взгляда из окна кокпита было достаточно для того, чтобы понять, как много паранидских кораблей находилось в секторе. Весь горизонт закрывала бесконечная цепочка белых точек с огненными шлейфами. И каждая точка означала космический корабль. Ближайший из этих боевых кораблей находился на расстоянии всего в какую-то десятую долю световой сизуры, а самый удаленный — на расстоянии в целую световую сизуру. На гравидаре было очень хорошо видно, что вся паранидская флотилия двигалась по направлению к стартовым воротам Дельты. Первые из них должны были добраться до ворот меньше, чем через Инзуру, и, учитывая предстоящий переход, они уже начали перестраиваться. Теперь они летели строем, состоящим из вытянутых треугольников, в каждом из которых было по 3 корабля. Это было похоже на смертельно опасное острие копья, направленного на жертву. «Они перестраиваются в боевой порядок», — понял Селдон. За это время в кокпите опять воцарилась тишина. Только где-то внизу, в брюхе корабля, гудели машины. «Недалеко от стартовых ворот Дельты находится чужой космолет, принадлежность которого наш компьютер не может определить. Похоже, что именно на него и нацелились параниды». «Чужой корабль? Может быть, Хаки?» — с опаской произнес Зак Фолкна, но Селдон отрицательно покачал головой. «Наверняка нет. Другие показатели массы такие мне еще не встречались. Возможно, это Нола Хи и Елена Кхо», — предположила Сиобан. О каком бы корабле ни шла речь, но он оказался именно в это время и непосредственно перед этими воротами. Верный знак того, что это именно баронская экспедиция к воротам Дельты, и никто иной. Стартовые ворота еще в активном состоянии в обоих направлениях. Переходный модуль может определить их сингулярность. Здесь еще кое-кто есть, кто тоже может что-то определить. А именно, параниды могут засечь нас, — испуганно воскликнула Гитта Борман и указала на гравидар. 3 паранидских космолета, которые в этот момент были ближе всех к АП предвидения, разворачивались и включали тягу торможения. Внезапно включилось видеополе. Появилось лицо Трёхглазого. «Говорит лорд-капитан Ульман Кессон. Эта солнечная система является запретной зоной Божественной Империи Паранидов. Мы требуем, чтобы вы незамедлительно удалили отсюда свой несвятой корабль». Дитта Борман напряглась. Ей не нужно было советоваться с Сиобан, чтобы дать ответ на это наглое требование. «Эта солнечная система является суверенной территорией королевства Боррон, и у нас имеется разрешение на ее пересечение, что вряд ли можно сказать о вас». Лорд-капитан Ульман Кессон напыжился и принял известную проницкую угрожающую позу. «Святое королевство Боррон утратило свое право на эту солнечную систему из-за своей геометрической недееспособности. Это ваш последний шанс, не святые двуглазые. Воспользуйтесь им, иначе вы испытаете на себе гнев и кару Ксаара». И видеополе отключилась. «Поднять энергетические щиты», — отрывисто приказала Борман. За это время оптическое дистанционное управление позволило более точно определить детали трех приближающихся параницких кораблей, оружейные башни которых были нацелены на АП-предвидение. «Нет, не щиты. Мы должны экономить энергию. Подождем, пока параниды откроют огонь. И если они это сделают, мы прыгнем отсюда прямо к воротам Дельты». Сиабан как никогда осознавала реальную опасность того, что ворота могут отключиться. В этом уравнении оказалось слишком много неизвестных, и у них не было другого выхода, кроме как поставить на кон все. «Понимаю. Хорошо. Тогда с этого момента мы боевой отряд, и я принимаю командование. Все штатские лица должны немедленно покинуть кокпит. Вы тоже, доктор Фолкна. Доктор Норман, вы останьтесь. В каком состоянии загрузка преобразователя?» 3/4. 2 мизуры и 17 сизур. Сиабан мрачно кивнула командиру. Диту Борман как будто подменили. До этого она выполняла свои обязанности с профессиональной отстраненностью, но теперь, казалось, было что-то еще. И тут Сиабан, к своему величайшему удивлению, поняла, что в данном случае это не что иное, как жажда боя. На это ученая аргонка никак не рассчитывала. «Поймите меня правильно, доктор», — сказала Борман после того, как за тремя удалившимися штатскими закрылась переборка. «Я очень высоко ценю профессионализм доктора Фолкна, но если дойдет до космического сражения, мне не хотелось бы иметь его рядом с собой». «Мы не можем позволить себе сражение, командир. Подумайте об этом, пожалуйста». «Ну, конечно, не волнуйтесь», — улыбаясь, ответила Борман. Сиабан плотно сжала губы и промолчала. Именно такой ответ она и сама бы дала. Сиабан совершенно точно знала, о чем думает сейчас командир Борман. Вдруг они увидели вспышку у ворот Альфа, оставшихся позади в космосе. На гравидаре появился блип с размытыми контурами, и если верить показателям, то корабль обладал большой массой. Вслед за ним показалось несколько более мелких точек. «Что? Что это? Борман, что это?» «Если бы он летел не так быстро, я бы сказала, что это ракетоносец. Возможно, это флагманский корабль паранидов, но для такого корабля у него слишком высокая скорость. Вы посмотрите-ка на это. Это может быть только... Да, да, вы правы, это корабль с ЦП и его защитное сопровождение». Сиабан плотно сжала губы. «Еще 4 мизуры, и преобразователь будет готов к работе. Время поджимает. Что делают параниды, командир?» «Задние группы перестраиваются, распадаются на отдельные корабли, передние держат курс на ворота Дельты», — засопела Борман. «Один из паранидских кораблей продолжает держать нас на мушке. Этих тварей ничто в мире не заставит свернуть». «Время поджимает», — повторила Сиабан. «Его почти не осталось». Глава 43. В принципе, трёхглазые опаснее ксенонцев. Единственное, что их удерживает от того, чтобы уничтожить сообщество, это маниакальное стремление сохранить свое лицо всегда и при любых обстоятельствах, каким бы уродливым оно ни было. Полковник Бан Данна. Горячая фаза звездного взрыва длится, как правило, всего несколько стазур, или в лучшем случае несколько тазур. Звезда начинает разбухать, выбрасывать в космос большую часть своей субстанции, пока от нее самой не останется только тень. Часто после такой космической катастрофы в центре новой появляется пульсар, нейтронная звезда, вращающаяся с невероятной скоростью вокруг своей собственной оси. В данном случае все выглядело иначе. Черное солнце еще существовало, но светило уже слабо и неравномерно. Нола Хи предположил, что окончательного коллапса следует ожидать в течение нескольких сотен или тысяч язур, когда оно возродится как новое, которое окончательно опустошит этот сектор. С учетом всего вместе взятого, это была самая странная сверхновая из всех известных до этого времени. «Если бы это не звучало так невероятно», — пробормотала Елена, «я бы предположила, что кто-то совершенно сознательно пытается уничтожить эту звезду». Напелея удивленно взглянула на подругу. Спустя 3 тазуры бортового времени архипелаг болотных орхидей, благодаря своим мощным двигателям, достиг звездной системы, известной как Рай Менелаи. За это время не произошло больше ничего непредвиденного, и это вполне возможно было связано с тем фактом, что чем дальше корабль проникал в еще недостаточно изученные новые секторы, тем меньше становился транспортный поток. Нола Хи парил рядом с Еленой, Напелеей и Эбусиререем, которые напряженно наблюдали за показаниями гравидара, системой управления полетом и окружающим их сектором космоса, виднеющегося из окна коктейта. Ушан стоял рядом со своим партнером Калман Калсалтом в глубине помещения, чтобы избежать приступа ярости, который он всякий раз испытывал, находясь рядом с Нола Хи. Двуглазый паранит все больше напоминал Елене огромное насекомое. Он стоял в той же позе и на том же месте, куда отошел три тазуры назад в начале полета. Она даже не заметила, сдвинулся ли он за это время хоть раз с места. Некоторые насекомые на Земле могли сохранять неподвижность в течение дней, месяцев, а иногда даже лет. И то, что такая разумная форма жизни, как параниды, обладала подобными же свойствами, заставляло Елену относиться к ним с некоторой опаской. На гравидаре появилась удаленная, еле видимая точка. Это была цель их путешествия. Стартовые ворота Дельты, которые вели в секторы, предоставленные ксенонцам в качестве убежища. По заданию правительства королевства Борон, эти ворота нужно было деактивировать. Нола Хи попытался посвятить Елену в детали устройства стартовых ворот древнего народа, но безуспешно. За те тазуры, которые специалист по проблемам этики провел на борту брошенного невольничьего корабля, бесцельно блуждающего по космосу, он сумел подробно ознакомиться с идеями, которые скрывал в себе бортовой компьютер «Счастье Нианы». Вначале его удивило, что в какой-то момент Елена не смогла проследить за ходом его рассуждений. Потом он понял, звездной воительнице сложно осознать, что он может заниматься какой-то проблемой, не имея перед собой реальной информации древнего народа. Хотя это было так просто. Следы воспоминаний, смешавшиеся с жидкостью для дыхания в его растягивающейся коже, осязали практически каждый аспект искомой информации, которой он занимался прежде. Каждый бронец проводил свою жизнь в настоящем озере своих и чужих воспоминаний. Даже самые незначительные следы рибонуклеинового анализа воспринимались и интерпретировались чувствительными пластинчатыми рецепторами. Ведь недаром говорилось, что каждый бронец всегда все знает. «Что у меня не смогли взять, отнять и украсть, так это мои вкусовые реальные воспоминания и мысли. Но все мои приборы и инструменты остались на борту несчастного, бедного, прекрасного корабля «Дракон Дождя». И теперь потеряны навсегда». Елена не знала, что произошло с «Драконом Дождя» после того, как корабль был взят на абордаж. Если корабль не взорвали, то вполне возможно, что он еще где-то существует. Но здесь и сейчас им это, естественно, вряд ли может помочь. Наверняка на борту архипелага тоже имеются приборы и инструменты. Может быть, их будет достаточно для нашей цели? Нола Хи в сомнении наморщил хобот. «Это вполне возможно и может быть. О, эстетическая Елена. С ними нам придется совершить гораздо большее насилие над возвышенным и величественным порталом миров, над вратами Вселенной, чем это можно было сделать с моими инструментами и чем это было бы необходимо». «Боюсь», — пожала плечами Елена, «что в данной ситуации мы ничего не можем изменить». «Нет, и еще раз нет», — пискнул баронец упавшим голосом. «Выше голову, Нола Хи! Если ты действительно сможешь отключить ворота, то мы спасем тем самым Еву-2092 от флота Коалиции», — сказала Елена. Вероятно, мощный корабль терраформеров с ЦП уже давно добрался до убежища, задолго до паранидов, которых пока нигде не было видно. «И кроме того», — продолжала она, — «мы одновременно с этим убережем планетарное сообщество от дальнейших нападений ксенонцев. Оно ведь того стоит, не так ли?» «Да, и еще раз да», — ответил специалист по проблемам этики, и в его голосе появилась уверенность. Его вторичные щупальца бодро двигались за молочно-белым материалом костюма. «Облако присутствия сумеет красочно поляризовать наши щупальца». У Елены не было времени размышлять над загадочным заявлением бронца, так как неожиданно взревела сирена. Вот уже больше стазуры архипелаг продвигался вглубь Солнечной системы, и через Квазуру должен был достичь ворот Дельты, при этом не приближаясь ни на одну астрономическую единицу, ни к одной из 12 планет системы. Оставшиеся позади ворота Альфы, через которые теладинский корабль «Ракушка» проник в систему, полыхнули голубым светом. И тут же материализовался еще один звездный корабль. Пока оптические системы поиска пристально всматривались в темную ночь космоса, энергетические потоки вспыхнули еще раз, а потом еще и еще. Голубые энергетические сполохи сингулярности стартовых ворот прекратились только тогда, когда Гравидар насчитал в этой абсолютно необжитой звездной системе 24 новых блипа. Елена побледнела. «Нам нужно спешить. Это армия коалиции». Спустя несколько сезур ее предположение получило подтверждение. Один за другим космолеты сплитов и паранидов падали через ворота в систему, хотя и двигались медленнее, чем оснащенный мощными двигателями архипелаг. Несмотря на это, флотилия противника могла достичь ворот Дельты максимум через 300 зуры. «И тогда пиши пропало», — пробормотала Елена. «Напелея, спроси Эба Серерея, может ли он еще хоть что-нибудь выжать из двигателей». По виду штурмана нельзя было определить, осознает ли он всю опасность, которую представляла флотилия коалиции. Поэтому Напелее потребовалось довольно много времени, чтобы убедить его снова увеличить скорость, а потом включить реверсивную тягу. Спустя еще 26 мизур, голубые языки пламени тормозных двигателей наконец устремились к пространственным оттяжкам быстро приближающихся ворот Дельты. Приборов и инструментов, которые Нола Хи сумел раздобыть в ангаре у отвечающего за них Теладинца, оказалось достаточно, хотя они были далеко не в идеальном состоянии. Бронец был уверен, что сумеет с их помощью управиться со сложным механизмом ворот. Елена, снова натянувшая старый неудобный сплитский космический костюм, взятый на баркасе, ободряюще кивнула шедшему рядом специалисту по проблемам этики. Нола Хи, трепеща всеми щупальцами, устроился за приборной доской шлюпки, которая должна была через несколько мгновений доставить их к воротам. Сначала Нола Хи хотел предоставить управление шлюпкой Елене, так как еще слишком свежо было воспоминание о случившемся в порту Торнтон. Но Елена настояла на том, чтобы баронец лично руководил полетом, так как только он один точно знал, под каким углом нужно было приблизиться к воротам, не нарушая прыжкового механизма. «Я мог бы, желал бы, было бы желательно, чтобы ты не боялась и не волновалась лететь со мной, Елена». Елена улыбнулась, покачав головой. «А я и не боюсь. В таком случае ты опасаешься за мое умение и мои способности пилота гораздо меньше, чем я сам». Космолетчица положила руку на защитный костюм взволнованного баронца. «Гораздо больше меня беспокоит мысль о том, что предпримет флотилия коалиции, если стартовые ворота перестанут функционировать». Она понимала, что эти слова вряд ли успокоят трепещущего специалиста по проблемам этики, однако Нола Хи отреагировал на них намного хладнокровнее, чем можно было ожидать. Когда раздался сигнал готовности к старту, он включил агрегаты шлюпки и осторожно повел ее к уже открывавшему створки шлюзу. На такой случай есть и существует текучее слово мудрости и покоя в экваториальных потоках Нишала, пискнул Нола Хи. Сейчас баронца словно подменили. Его щупальца и усики уже не трепетали, а голос звучал почти нормально. Елена лишь позже поняла, что он имел в виду под этим странным выражением. «И что же это за текучее слово?» «Оно звучит и называется так», — пропел специалист по проблемам экики, в то время как лодка покидала ангар и быстро набирала скорость. «Мы не знаем, как выглядит рай. Вполне возможно, он сине-пурпурный, в розовую крапинку. Значит, если он не такой, мы сами должны сделать его самым прекрасным из всего сущего, даже если он создан из красно-зеленых камней». Елена тихонько засмеялась. За окном кокпита приближались, увеличиваясь в размерах, стартовые ворота. «Это точно. Обязательно сделаем». Несколько сезур в помещении царило молчание, и это время Елена посвятила размышлениям, наблюдая за обручем вокруг звездных ворот, боковая поверхность которых на приборной панели становилась все больше. До сих пор она лишь однажды видела стартовые ворота на таком близком расстоянии, причем в тот первый раз это были вышедшие из строя древние земные стартовые ворота, относившиеся ко времени еще до войны с терраформерами. Но эти ворота, оставшиеся в наследство от существующей уже с незапамятных времен таинственной расы, которую все знали как древний народ, выглядели еще более мощными и монументальными, чем земные ворота. Они приковывали взгляд и вызывали благоговейный трепет. Сколько им могло быть лет? Тысяча, сотня тысяч, миллион лет, язур или еще больше. Никто не мог с уверенностью утверждать, что знает их возраст. Некоторые ученые сообщества считали, что некоторым воротам могло быть всего несколько тысяч езур, а другие уже существовали много эонов тому назад. Однако эти величественные сооружения, которые свидетельствовали о доброй воле и техническом совершенстве их создателей, не поддавались анализу в том, что касалось их природы и состояния. Даже такое пассивное сопротивление не было достаточно эффективным. Ворота прочно занимали свое положение и отражали все попытки их разрушить. Они были сделаны надежно и на века. Баронет сотворил настоящее чудо, умудрившись провести и практически остановить шлюпку на расстоянии в две ладони от одной из пространственных оттяжек ворот. Затем он включил мощный поисковый прожектор, яркий свет которого слабо отражался от серых ворот. Елена запрокинула голову и взглянула вверх. Над нею колебался обруч звездных ворот. Он был похож на центр циклона и был таким огромным, что невозможно было охватить его взглядом. Обе пространственные оттяжки ворот указывали вниз. Из каких соображений Нола Хи сделал выбор в пользу именно такого положения, Елена не знала, но была уверена, что у него были на то свои основания. Поскольку бронец, вторичные щупальца которого опять судорожно трепыхались, заметно колебался, Елена встала и вошла в шлюз. Через несколько сезур за нею последовал Нола Хи, держа в щупальцах небольшую коробку, которая во тьме космоса казалась такой черной, будто хотела впитать в себя весь свет и все звезды. На пороге двойного шлюза с распахнутыми створками Елена обернулась. «Куда?» «Портал миров обладает контролирующей инстанцией, которая нам, с нашими скромными возможностями, недоступна», — непривычно кратко ответил специалист по проблемам этики. Елена еще раз проверила свой космический костюм. У нее не было ни малейшего желания застрять здесь, где не было никаких возможностей укрыться и ни единого шанса на спасение. «Существует 17 мест, где можно было бы отключить сложный механизм ворот, но только ценой повреждений, которые уже будет невозможно устранить», — продолжил баронец. Елена бросила взгляд на мощную пространственную оттяжку, которая в слабом свете далекого солнца смотрела вниз и находилась всего в нескольких метрах. Через несколько мгновений, когда она покинет искусственное поле тяжести шлюпки, у нее резко изменится восприятие того, что такое верх и низ. Она попыталась точно запомнить линии и очертания этого мощного технического сооружения, по опыту зная, что это поможет не потерять ориентацию при переходе в нулевую силу тяжести. И поэтому я решил и пришел к познанию того, что не нужно отключать портал миров во всей его совокупности и во всем его величии. А нужно просто отсоединить одну из двух его пространственных оттяжек. Одну из этих оттяжек? Да, и еще раз да. А где? Елена намеренно не спросила, как. Есть одно место, которое не указано и не обозначено, Елена. А как мы сможем его найти? Ведь целые поколения исследователей работали со звездными воротами в надежде отыскать что-то в этом роде. Они не знали того, что знаю я. О, большая эстетическая, волосатая звездная воительница Елена. Доверься мне. Будь все время рядом со мной и охраняй меня. С этими словами баронец выплыл в открытый космос. «Чекишо», — сдержанно чертыхнулась Елена. «Я предпочла бы охранять клетку с саранчой». Она приготовилась внутренне к ощущению нескончаемого падения и оттолкнулась от шлюпки. Если Нола Хи благодаря своему экологическому костюму перемещался легко и свободно, то Елене оказалось гораздо сложнее маневрировать в своем костюме. Ей было трудно дышать из-за визира шлема, находившегося слишком близко от лица. Причем пар от дыхания оседал не в виде тумана, а в виде крошечных прозрачных капелек, которые система жизнеобеспечения мгновенно подхватывала и перерабатывала для вторичного использования. Елена чуть задержалась в полете и, преодолевая сопротивление жесткого фиксирующего воротника, повернула голову влево. Флотилия коалиции продолжала приближаться. Корабли уже можно было различить невооруженным глазом, как целое облако белых точек. 243 корабля сверкали в холодном солнечном свете, как серебристый комариный рой. Флотилия уже замедлила движение так, чтобы отдельные корабли могли проходить сквозь стартовые ворота маленькими группами, что соответствовало стандартной процедуре прохождения через ворота крупных соединений. А это означало, как поняла пронзенная ледяным ужасом Елена, что первые космолеты будут на месте уже меньше, чем через стазуру. «Нола!» — позвала она. «О, волосатая, я спешу так, как это только возможно!» — резко оборвал ее баронец. Специалист по проблемам этики парил впереди. По его внешнему виду нельзя было сказать, что он очень торопится, и незаметно было, чтобы он что-нибудь измерял или исследовал. Елене оставалось только сжать губы и молчать. Несмотря на отсутствие силы тяжести, она никак не могла смириться с тем, что внутренняя сторона оттяжки, вдоль которой она двигалась вслед за баронцем, это низ, что противоречило чувству ориентации в пространстве. Получалось, что центр стартовых ворот находился впереди. Тени двух одиноких силуэтов, отбрасываемые светящим в стену прожектором шлюпки, становились все длиннее на фоне далеких звезд, равнодушно смотревших через ворота. Прошло довольно много времени, пока Нола Хи наконец остановился. «Здесь и здесь!» — пропищал он своим тоненьким голоском. Елена встала обоими сапогами на магнитах на оттяжку и, немного поманеврировав, замерла. «Здесь?» — с недоверием повторила космолетчица. Они находились примерно на передней трети пространственной оттяжки, а материал под их ногами оставался таким же, как на обшивке внутри. Большие темно-серые панели, чередующиеся с панелями светлого или насыщенного темно-серого цвета. На них не было ни следов времени, ни царапин, ни вмятин. Казалось, что за все эти долгие зоны ни один микрометеорит не повредил обшивку, потому что она выглядела абсолютно гладкой, будто только что с заводского конвейера. «Хай, здесь!» — лаконично подтвердил специалист по проблемам этики. Нола Хи поставил ящик с инструментами на оттяжку, и тот, как ни странно, стоял как приклеенный, и достал оттуда прибор, назначение которого Елена не сразу определила. Если баронец хотел вскрыть панели пространственной оттяжки, то сперва следовало понять, как именно он собирается это делать. Ведь панели были довольно большими, каждая по несколько квадратных метров. Они были сделаны из серого непонятного и незнакомого материала, и кроме того так плотно прилегали друг к другу, что не видно было ни единого шва, болта или защелки. Конечно, в этом не было ничего необычного. На Земле тоже уже давно предпочитали использовать в основном искусственные, многослойные комбинированные материалы, созданные с применением нанотехнологий, а также монолитные плиты, применяемые в тех случаях, когда изготовляемый объект не предполагалось впоследствии открывать. Однако в планетарном сообществе эта технология, как, впрочем, и вся нанонаука, находилась в зачаточном состоянии. «Подожди здесь, на этом месте. Не следуй за мной, Елена». Баронец продвигался вперед сантиметр за сантиметром, пока не перешагнул через линию, разделяющую соседнюю, более светлую панель от той, на которой они стояли. Тут он остановился и выдал звонкий поток бурлящих, щелкающих звуков. «Все в порядке?» — поинтересовалась Елена. Ученый заверил ее, что все именно так и есть, и вернулся, чтобы запихнуть прибор, который Елена не сумела распознать, обратно в ящик. «Эти ящеры и вараны, тиладинцы с планеты Иоанна-Мазура, являются остроумными, умными и рассудительными создателями инструментов», — пропищал Нола Хи, извлекая из ящика еще один не менее загадочный прибор. «Мне кажется, и я считаю, что они обогнали своих сестер из планетарного сообщества почти во всех сферах». Елена, пожав плечами, промолчала. За прошедшее время комариный рой флотилии коалиции приблизился еще больше. Соединение начало перестраиваться в вытянутую линию. Отдельные корабли, объединившиеся в группы по три, теперь походили на бусинки, нанизанные на шнурок. Можно было с уверенностью предположить, что командование коалиционного флота уже давно обнаружило архипелаг болотных орхидей, занявший выжидательную позицию. А может быть, они уже засекли и находившуюся у ворот шлюпку. Но вряд ли ксенонцы рассчитывали на такие осложнения. Да из чего бы? Никто, будь то хоть паранит или сплит, не мог предвидеть, что стартовые ворота будут деактивированы. «Даже если и так, — размышляла Елена, — в любом случае можно было рассчитывать на вооруженное сопротивление в ответ на провокационное нарушение баронских границ». А в это время все большее число бусинок находило свое место в общем ряду и отключало двигатели. Но, увы, никакого сопротивления не было. Ведь Долина Королей поставила все на успех одного единственного предприятия — на отключение ворот Дельты. Только бы успеть вовремя деактивировать ворота. С растущим нетерпением Елена наблюдала за баронцем, который вернулся к соседней панели и, кажется, настраивал принесенный прибор. А она ничем не могла ему помочь. Вынужденное безделье томило и нервировало ее. «Говорит Ушантес Кэкт», — ворвался вдруг в космическую тишину ее шлемофона и в ее размышления резкий голос. И в верхней левой части визира появилось почти прозрачное изображение сплита. «Через одну инзуру флотилия трехглазых достигнет сферы влияния ворот». «Через одну инзуру?» В течение сезуры Елена смотрела сквозь изображение сплита, не замечая его, пока не осознала услышанное, переведя информацию в земные временные единицы. Инзура соответствовала примерно 22 минутам. «Так скоро?» Она почувствовала, как кровь отхлынула от лица. «Я поняла», — ответила Елена дрожащим голосом. Сплит сделал обеими руками какой-то знак, и пока его изображение исчезало, Елена успела заметить Напелею, которая в тот момент подошла к Ушану сзади и смотрела через его плечо. Странные шлепающие звуки заставили Елену снова обратить внимание на специалиста по проблемам этики. Оглянувшись, она увидела, что панель, которой был занят Нола Хи, засветилась приглушенным светом, проникавшим изнутри. И не успела космолетчица почувствовать угрожающий низкочастотный рокот, шедший от панели, на которой она стояла, как по панели стало расплываться абсолютно черное прямоугольное пятно. Оно закрыло появившийся приглушенный свет и, распространяясь от центра, быстро достигло краев. Затем буквально у ног ошеломленной женщины появилось квадратное отверстие размером примерно 4 на 4 метра. Елена удивленно вскрикнула, а над Нола Хи вспыхнула ярко сияющая точка. Света было вполне достаточно для того, чтобы рассмотреть, что находится внутри оттяжки. Когда Елена подошла к зияющему отверстию, низкочастотный рокот внезапно прекратился. И эта неожиданно наступившая тишина производила намного более угрожающее впечатление, чем предыдущий звук. «Это оно?» — спросила Елена. «В своей великой непревзойденной мудрости они остановили то, что не может остановиться. Они сделали относительным то, что казалось абсолютным. Они создали чудо света, которое никогда не видели глаза ни одного существа». «Я не... вот этим?» Елена взглянула вниз на ровные катушки, туго намотанные на идущие параллельными рядами многочисленные стержни или трубы, которые походили на трубы ускорителя частиц. Через каждые 2 сантиметра на стержнях стояли ограничители, шарообразные квадратные детали повторялись через равные расстояния, и их матовые усики-датчики заползали в стержни, расположенные в строгом порядке. Елена пока что не могла определить, тянется ли эта структура в таком виде от удаленного конца пространственной оттяжки до самого кольца стартовых ворот или заканчивается где-то раньше. Честно говоря, я не поняла. Остановить то, что не может остановиться? Чудо света, которое никогда не видели ничьи глаза? Нола? Специалист по проблемам этики уже давно спустился в образовавшееся отверстие и обследовал обнажившийся механизм, тщательно следя за тем, чтобы ни к чему не прикоснуться своими щупальцами. «О, дорогая, уважаемая эстетическая звездная воительница Елена!» — пропищал он. «Это полностью и абсолютно вина моих слов, которые не в состоянии передать то, что нельзя передать словами. Протяни мне, пожалуйста, ящик с инструментами и подай его мне». Елена выполнила просьбу ученого, который тут же принялся совершать очередным незнакомым ей инструментом какие-то только ему понятные действия. «Я желал бы и хотел бы, чтобы у тебя были вкусовые усики, с помощью которых ты смогла бы ощутить пурпур, прочувствовать экваториально теплую словность присутствия того, что нельзя высказать словами. Величие и истинность». Поток слов все не иссякал. Похоже, бронец вернулся к своей привычной болтливой сущности. Елене очень хотелось, чтобы он замолчал, поскольку одного взгляда в сторону флотилии коалиции было достаточно, чтобы понять. Корабли завершили подготовительный маневр, и группами по три, образовывавшими вытянутые равнобедренные треугольники, продвигались к стартовым воротам. На шнурке находилась 81 такая группа бусинка из трех космолетов. И этот шнурок растянулся почти на целую световую езуру. Что же произойдет, если ворота активируются, когда они, Елена и Нола Хи, еще будут здесь? Ведь, положа руку на сердце, космолетчица не верила в то, что баронец действительно сумеет своевременно отключить такой сложный механизм. До прохода через ворота оставалось несколько мизур. «Только параницкие корабли без исключения», — пришла к выводу Елена через несколько мгновений. «Это не флотилия коалиции. Это самостоятельная экспедиция трех глазах. Может ли быть, что новый патриарх отказался от участия в этой авантюре? Все возможно». Корабли быстро приближались, увеличиваясь в размере, казались просто огромными, и направлялись они прямо к ним. Естественно, ведь они же хотят пройти сквозь стартовые ворота. Картина производила сильное впечатление, и впервые за долгий срок Елена ощутила настоящий животный страх смерти. «Нола Хи!» — закричала она. «Нола!» Первая группа из трех параницких кораблей практически беззвучно подобралась совсем близко, заполнила собой все небо, устремилась прямо в лицо Елены, превратила его в кровавое месиво. Нет, она все еще была жива. И лишь когда вторая, третья, четвертая группа кораблей с высоты десятка метров над ее головой упала в центр звездных ворот, Елена обнаружила, что все еще продолжает кричать. И тут же замолчала. Грохот боевых машин звучал только у нее в голове, тревожил ее слух исключительно через зрительный нерв. Огромные, несущие смерть космолеты, пролетавшие совсем низко над ее головой, до предела заполнили собой все органы чувств земной женщины. И все же она жила. Задыхаясь от кашля, она обернулась и заставила себя поднять голову и посмотреть вверх. Космолеты падали сквозь звездные ворота. Они просто падали сквозь них. Не было даже следа голубого энергетического вихря. Не было ничего. Ворота не функционировали. Поток падающих групп космолетов не прекращался. Одна за другой группы из трех кораблей пересекали центр звездных ворот, но по-прежнему ничего не происходило. Словно это был просто огромный бездействующий обруч в космосе, в котором не было ничего необычного. «Ты сделал это, Нола Хи!» Она не могла поверить, но баронец действительно справился с задачей и деактивировал ворота. «Да, и еще раз да!» — удовлетворенно щелкнул Нола Хи. В этот момент в двух шагах от ученого вспыхнул неяркий свет, панель встала на место, и перед ними снова оказалась прежняя серая монолитная поверхность. «А теперь быстро назад к шлюпке!» — воскликнула Елена. После неудавшейся попытки пройти через звездные ворота, первые соединения параницкой флотилии разворачивались и включали реверсивную тягу. Они были очень быстрыми, но не настолько, чтобы меньше чем за 10-20 мизур снова прийти в состояние боеготовности и, откорректировав скорость, оказаться рядом со шлюпкой. Елена ни на мгновение не сомневалась, что параниды уже давно обнаружили архипелаг. И у трехглазых наверняка возникли вопросы. Глава 44. Только тот, у кого имеются три глаза, может действительно постичь концепцию трехмерности. Только тот, кто действительно постиг концепцию трехмерности, является святым. Паранит Башра. Первая и вторая аксиомы Ксаар. Он просто стоял и смотрел на Нину своими ледяными фасеточными глазами. Собственно говоря, он даже не стоял, он полз. Его кожаные крылья, пронизанные темными жилками и ответвлениями, служили опорой для тела и приподнимали существо от пола. Задняя часть туловища заканчивалась широким костистым отростком, который вместе с остроконечными крыльями создавал впечатление, что у этого странного существа три конечности. Туловище же состояло из двух плотных частей, совсем как у насекомого. Из узкой впадины между ними росли две тонкие ручки, каждая из которых состояла из нескольких сочленений и заканчивалась тремя острыми странными пальцами. И в пальцах этих были зажаты непонятные металлические предметы. Ростом существо было вдвое ниже среднего телодинца, а лицо, если его можно было так назвать, выглядело еще страшнее, чем у любого паранида. Из-под выпуклого лба, поросшего редкой щетиной, тысячами переливающихся граней смотрели большие, с ладонь, темно-зеленые глаза. Прямо под ними начинался клюв, весьма мощный для такого небольшого туловища и сразу ставящий под сомнение то, что существо находилось в родстве с насекомыми. Нину застыла в коридоре перед дверью своей каюты, раскрыв рот от удивления, смешанного с ужасом. «Хак? Здесь?» Но когда существо поползло к ней, шелестя крыльями, как больной ящер птеранодон, девушка издала душераздирающий вопль, пулей вылетела из каюты и с силой задвинула засов. На противоположной стороне коридора распахнулась дверь в каюту, где жили мужчины. Оттуда выбежали Зак и Йон. «Нину, что случилось?» «Там Хак, в моей каюте», — прошептала девушка и указала на дверь. Йон подошел к двери и уже хотел ее открыть, но она его удержала. «Нет, не открывай. Мне кажется, он вооружен. Мы должны сообщить об этом Сиабан. Пойдем». И она побежала по коридору. С озабоченными лицами Зак и Йон поспешили за ней. Руки Нину дрожали от страха и отвращения. Вид Хака потряс ее до глубины души. Это существо, попавшее на борт корабля самым загадочным образом, вызывало у нее одновременно отвращение и страх, как и любое отклонение от нормы. Зашипела центральная переборка. Задыхаясь от быстрого бега, она рассказала Сиабан и пилотам о том, что только что видела. Зак же, чувствующий себя неуютно под осуждающим взором командира, постоянно оглядывался, наблюдая за коридором. «Как мог Хак попасть на корабль? У нас сейчас и без того достаточно хлопот». Дита Борман указала на окно коктейта, где уже даже невооруженным глазом можно было увидеть медленно приближающиеся космолеты. Во мраке космоса угрожающе выделялись оружейные башни. В любой момент чужаки могли открыть огонь. Сиабан лишь на мгновение оторвала глаза от своей консоли. Если на борту действительно оказался Хак, эту проблему должны были решить другие. Приближался момент прыжка, и она не могла допустить ни малейшей неточности. Прыжок должен состояться любой ценой. Все остальное не имело сейчас для нее никакого значения. «Вы, наверное, ошиблись, Гардна-сан», — озвучил Селдон сомнения своих начальниц. «Их ведь сдуло при аварийном прыжке к одинокому солнцу, причем всех. Может быть, тогда вы пойдете и сами во всем убедитесь, господин майор? И тогда мне поверите?» — еле сдерживая гнев, предложила Нину. «Я прекрасно знаю, что видела». Селдон бросил взгляд на Дитту Борман. В ответ та сделала страшные глаза. «Иди, Ян, и все проверь. И поторопись. Эта нечисть, которая перед нами, может начать атаку в любой момент. Ты мне нужен». Селдон выбрался из своего кресла. «Ну, хорошо. Где именно вы видели Хака?» Нину подробно описала произошедшее. «Вы не берете с собой оружие?» — удивилась она. Селдон ударил рукой по клавише центральной переборки, которая все не открывалась. «На борту нет оружия». «Останься здесь, Йон!» — воскликнула Сиабан, когда мальчик направился вслед за сестрой и майором. «Но успокойся и сядь!» — раздраженно прикрикнула на него Сиабан. И действительно, это был не самый подходящий момент вступать в дискуссию с мальчишкой. Йон, который еще ни разу не слышал, чтобы Сиабан повышала голос, поспешил послушаться. Центральная переборка захлопнулась. Нину шла за майором, испытывая нехорошее предчувствие. Центральный коридор АП предвидения начинался от командного пункта и шел вдоль дверей в помещение для технического обслуживания корабля, мимо камбуза, душевой и обеих кают для пассажиров. В конце коридора находился грузовой отсек, где был размещен переходный модуль. Открыв дверь, Селдон сразу же обратил внимание на затхлый, почти гнилостный запах, идущий из коридора. Даже если предположить, что установка для обогащения воздуха вышла из строя, такого зловония здесь не должно было быть. «Что это?» — спросил он и нарисовал в воздухе указательным пальцем вопросительный знак. «Может быть, игра моего воображения?» — язвительно спросила Нину. Майор сжал губы и промолчал. Вскоре они достигли первой из пассажирских кают. Это было помещение с левой стороны, которое занимали Нину, Сиабан и Дитта Борман. Он уже хотел нажать на клавишу и открыть дверь, когда что-то бросилось ему в глаза. Селдон опустился на колени. «Здесь что-то не так». Он указал на дверную раму, и голос его тут же стал серьезным. В нем мгновенно проснулся профессионал. «Когда я убегала две мизуры назад», — вмешалась Нину, «то плотно закрыла дверь на задвижку». Однако дверь была слегка приоткрыта. С технической точки зрения это было невозможно. Механизм либо закрывал дверь полностью, либо распахивал ее. Щели здесь просто не могло быть. А это означало... Неожиданная дрожь пробежала по полу. В брюхе корабля раздался резкий нарастающий звук, от которого становилось не по себе. Нину вздрогнула и побледнела. «Что?» «Переходный модуль». Грохот заработавшего преобразователя привел Селдона в меньшее замешательство, чем осознание того, что, скорее всего, это параниды открыли огонь. «Проклятие!» Он выпрямился, просунул руку в щель и резко распахнул дверь, стараясь при этом держаться подальше от нее. Наконец он заглянул в каюту. Из двери, совершенно очевидно поврежденной, поскольку она так и осталась полуоткрытой, в коридор хлынула волна отвратительного запаха. Пахло какой-то химией и гнилостными испарениями. Нину закрыла нос рукой и отвернулась от источника вони. Лицо Селдона приняло задумчивое выражение. «Все в порядке. Вы были правы, Гарнасан, а я был неправ. Но оно, кажется, издохло». Нину отважилась сделать шаг вперед и заглянуть в комнату. Хаак лежал на полу. Его кожаные крылья прикрывали туловище, как грязный саван. Кожа Хаака была вся в гнойных нарывах, фасеточные глаза медленно гасли, и сотни мелких черных шариков скатывались по его клюву, как черные слезы. Многосуставчатые руки были скрещены на том месте, где должна была находиться грудь. Четыре когда-то острых пальца судорожно обхватывали крылья у их основания. В Нину поднималось какое-то странное чувство. «Майор, это другой Хаак. На борту остался еще один». «С этим покончено», — прищелкнул языком Селдон. «Возможно, кислород не пошел ему на пользу. Мне нужно на командный пункт, я...» «Разве вы меня не слышали? Тот, которого я видела, был вооружен, и у него было меньше пальцев». «Да слышу я, черт побери, не глухой». «Ну хорошо, вы доложите командиру Борман о нашей находке, а я быстро загляну в другие помещения и туда, где находится переходный модуль. Очень быстро». Нину кивнула и побежала назад к центральной переборке, а майор Селдон уже открывал дверь, находившуюся напротив каюты. А в это время по всему корпусу корабля, с трудом сдерживаемой яростной силой, распространялось высокочастотное жужжание факультативного прыжкового двигателя. Оно должно было продолжаться еще несколько сизур, максимум мизуру, пока корабль не войдет в прыжковый туннель. При мысли о том, что может натворить в машинном отделении в этот самый момент Хаак, Нину стало дурно. Но еще ужаснее казалось ей то, что может произойти со всем планетарным сообществом, если Хааку удастся уничтожить АП-предвидение и отнять у сотен миллиардов жителей сообщества шанс на выживание, возможно, единственный. Центральная переборка была приоткрыта. В голове Нину молотом застучали страх и непонятная тревога. Она громко вскрикнула и отчаянно потянула на себя дверь, которая упорно сопротивлялась и поддавалась с большим трудом. Навстречу девушке хлынули странные шумы и крики, возбужденное хлопанье крыльев, яростный поток звуков, напоминавших скрип и позвякивание заржавевшей цепи. Нина услышала, как бортовой компьютер запросил своим нейтральным голосом разрешение на подключение переходного модуля. Но вместо ожидаемого ответа шум в помещении превратился в гул настоящего сражения. Кто-то закричал: «Смотрите, они открывают огонь!» Мощный удар сотряс корабль, и он зазвенел, как колокол. Нину чуть не сбило с ног, но ей удалось опуститься на колени и сохранить присутствие духа. Обеими руками она вцепилась в дверную щель и держалась за нее, пока преобразователи не перешли на нормальный режим. «Йон! Йон!» — кричала девушка, отчаянно пытаясь открыть дверь. «Ну где же Селдон?» Наконец ей удалось открыть дверь настолько, что она смогла проникнуть в помещение. Ее глазам предстала жуткая картина. Раскинув во всю ширину свои большие крылья, Хаак лежал на консоли Сиабан. Он вцепился в консоль всеми пятью пальцами, покрытая волдырями чешуйчатая кожа свисала с туловища, а в больших фасеточных глазах уже почти не было жизни. Йон тащил чудовище за конец крыла, а Сиабан топтала сапогами отросток на хвосте Хаака. Из глубокой раны на предплечье Йона текла кровь, но он не обращал на это внимания. Птица-насекомая издавала дикие щелкающие звуки, смысл которых был абсолютно ясен любому. Существо испытывало смертельную муку и страх смерти, но ни за что не хотело отпускать свою добычу. От него исходила удушающая вонь. А в это время еще один Хаак прикоснулся металлическим шариком размером с яблоко к Детти Борман, которая вскрикнула и начала ожесточенно тереть ногу. Она отступила под натиском Хаака, который, судя по всему, был тоже ранен и передвигался с большим трудом. Над приборной консолью парило мерцающее видеополе, на котором можно было видеть изображение лорда-капитана Ульман Кессолна. «Это был всего-навсего предупредительный залп», — сказал он, но никто не обращал на него внимания. «Прошу распоряжения, доктор Норман, доктор Фолкна и командир Борман», — требовал бортовой компьютер сквозь шум борьбы в кокпите. «Необходимый энергетический уровень сохранится только одну мизуру и 26 сизур». «Немедленно прервать!» — закричала Борман. «Поднять щиты!» «Нет, нельзя прерывать», — задыхаясь, перебила ее Сиабан. «Мы должны прыгать, без промедления. Сингулярность в звездных вратах колеблется, как будто...» Кожаное крыло хлестнуло ее по лицу, заставив пошатнуться. Борман поставила ногу на голову Хаака, который снова собрался ударить ее своим парализующим шариком. Нарост на голове существа опустился вниз, клюв скреб по полу. Борман резко перенесла центр тяжести на правую ногу. Раздался отвратительный хруст. Хаак больше не шевелился. Его крылья обмякли и расправились. Существо умирало, хотя на его теле продолжали появляться новые волдыри. «Компьютер, запуск подтверждаю», — крикнула Сиабан, продолжающая сражаться с хвостовым отростком последнего Хаака. Нину поспешила на помощь Йону и попыталась оттащить его от умирающей твари. «Нет, оставь меня!» — кричал мальчик. «Сам справлюсь!» Командир Борман ошеломленно смотрела на Яна Селдона, который, хромая, в разорванном комбинезоне, со следами крови, вошел в помещение командного пункта через полуоткрытую переборку. Приборы на проекционной поверхности показывали, что нужный энергетический уровень продержится еще 20 сизур. «Борман, разрешай запуск!» — закричал пилот, заметив на гравидаре выпущенную паранидами ракету-перехватчик, которая в любой момент могла врезаться в АП-предвидение. В то же мгновение корабль попал в голубой энергетический вихрь, который его и поглотил. Там, где еще долю сизуры назад находился АП-предвидение, в свободном космосе рыскала паранидская ракета. Глава 45. «Люби, и будешь любим. Ненавидь, и тебя будут ненавидеть». Автор неизвестен. На борту архипелага, в ангаре, их лично встретил Эбосирирей, которого, естественно, сопровождала Напилея. «Гравидар зафиксировал один корабль, несколько мизур тому назад прошедший через ворота Альфы», — перевела она. «Что за корабль?» «Мы не знаем. До сих пор с ним нет зрительного контакта. Свет еще преодолевает пространство. Масса невелика. Разведчик или что-то в этом роде». «Разведчик?» — Елена наморщила лоб. «Может быть, пираты? Кому еще может что-то понадобиться здесь, так далеко от обжитых орбит?» Калман Калсал все еще стоял на командном пункте, на том самом месте, где она видела его в последний раз. Ушант Скакт направился навстречу Елене, когда она вместе с обоими ящерами и Нола Хи вошла в кокпит. «Впредь!» — только и сказал Сплит. Нола Хи, удержавшись от комментариев, взмыл под потолок, как наполненный газом воздушный шарик. «Взгляни сюда, Тхо, и приготовься отвечать». На центральном коммуникационном экране проявилось расплывчатое изображение лица паранида. И хотя Елена не могла ясно разглядеть почти прозрачные зрачки на этом лице, она все же знала, что трехглазый не смотрит прямо в камеру. Это был жест, который должен был продемонстрировать им, как мало значат для него собеседники. Прошло несколько сизур, Елена медленно подошла к монитору, оставив позади свой экипаж и командира архипелага. «Мы, Высокопреосвященство первого ранга, посредник и помощник Великого Суда Господня», начал, наконец, трехглазый хорошо поставленным, дышащим холодом голосом. Уполномоченный и находящийся под покровительством епископа, посол понтифика Максимуса Паранидия, командующий Святой Флотилией Трех, пророк Нового Откровения по собственному праву и по праву Башры и Ксаара, его преподобие Саманкли Танцфт. И пока Елена подыскивала слова для ответа, добавил: «И считайте, что вы предупреждены, несвятые существа. Никогда не смейте осквернять наши титулы, произнося их без нужды вашими грязными ртами». «Чем мы можем вам помочь, Саманкли Танцфт?» «Вы совершили акт надругательства, за который в свое время поплатитесь вашими жизнями. Но вначале вы реактивируете пространственные ворота». Хотя губы Паранида практически не шевелились, интонация его скрипучего голоса, так же, как и сама его речь, таила угрозу. «Ваша флотилия находится на суверенных Боронских землях, преподобный Саманкли Танцфт. Ваше проникновение сюда нежелательно и ничем не оправдано». Краем глаза Елена заметила, что ворота Альфы, все еще находящиеся в центре Гравидара, опять вспыхнули. Кто-то снова проник через них, и на этот раз масса объекта намного превосходила массу разведчика. Космические законы высшей пространственности превосходят законы несвятого планетарного сообщества, которое является возложенным на нас тяжелым испытанием, продолжал Саманкли Танцфт. «Не совсем так, потому что...» «И потом, кто дает вам право говорить от имени королевства Борон? Вы, аргонская самочка!» Елена быстро оглянулась, чтобы поймать взгляд все еще парящего под потолком бронца. Но Лохи неуверенно спустился вниз и присоединился к Елене. «Я даю это право, преподобный Саманкли Танцфт, ибо я наделен парламентом и королевой широкими полномочиями, дозволениями и правами, как вы, вероятно, знаете и помните», — пропищал баронец и выжидающе посмотрел на видеоизображение Паранида. «Посланник Нолахи, специалист по проблемам экики королевства Борон. Нам очень жаль, что приходится снова встречаться с вами при подобных прискорбных обстоятельствах, как и в последний раз на Хеви». Саманкли Танцфт раскинул свои длинные костлявые руки так, будто хотел обнять все видеополе камеры, и устремил взгляд ввысь, сопровождая это очередным театральным жестом. «Так примите же как знак нашей оценки ситуации», — с чувством произнес он, — «то, что мы отмеряем вам 3 стазуры, 3 мизуры и 3 сизуры, для того, чтобы загладить несправедливость, причиненную вами воле Башры. Несправедливость, которую вы совершили в силу своего незнания». Саманкли Танцфт опустил свои многосуставчатые руки захваты, поднес глазам 3 тощих длинных растопыренных пальца и выгнул спину. В этот момент он был похож на живое воплощение смерти. «В противном случае вы незамедлительно умрете», — прошептал он за могильным голосом. Последнее слово повисло в воздухе и затихло через несколько сизур. Затем связь оборвалась. На командном пункте воцарилась тишина, нарушаемая только тихим голосом Напилей, переводящая Бусиририю слова Паранида. Первой пришла в себя Елена, которая не могла отделаться от ощущения, что угроза Паранида кажется ей чем-то незначительным. Гораздо больше ее интересовал другой вопрос. «Что за корабль прошел через ворота Альфы?» — спросила она. Напилея поспешила переадресовать вопрос штурману Эбусиририю. Тот поднял руки ладонями вверх. «Разведчик понтифика», — уверенно ответил ей Ушан. Его партнер Паранид с этим согласился. «Сестра, штурман предлагает нам покинуть эту систему. Двигатели архипелага болотных орхидей мощнее, чем у Паранидов, а щиты смогут послужить нам, пока мы не удалимся на безопасное расстояние», — так сказал Эбусиририй. «Да, пожалуй, я бы согласилась с этим предложением. Ушан», — обратилась Елена к Сплиту, — «мы ведь не бежим от Паранидов. Просто наша задача уже выполнена. Причем, позволю себе заметить, очень успешно. И все равно это бегство, Тхо». «Но не волнуйтесь. Пасть в борьбе, защищая честь семьи — это одно, а деньги — совсем другое». Елена уже хотела было выразить свое удивление и недоумение по поводу такой, столь необычной для Сплита позиции, но ей помешал испуганный писк. В крике «Нола Хи», который старался не упускать из виду гравидар, слышался ужас. Он взволнованно трепетал своими первичными и вторичными щупальцами и усиками. «Разведчик», — начал он, но не успел закончить фразы. Одновременно произошло несколько событий. Первый, меньший из двух неизвестных блипов, внезапно начал таять и исчез с экрана гравидара. Одновременно с этим поднялась энергетическая буря в районе стартовых ворот Дельты, хорошо просматривавшихся из окна кокпита. «Они же должны быть отключены», — в отчаянии успела подумать Елена. «Значит, они не отключили ворота? Что же случилось?» В обруче предположительно деактивированных ворот внезапно материализовался маленький космолет, судя по виду, аргонской конструкции. Какое-то время ничего не происходило. Неожиданно вспыхнули огни юстировочных двигателей космолета, но не в обычной последовательности, а как-то хаотично. Что они делают? Но Елена не успела ответить на вопрос Нола Хи, так как последовательность, с которой загорались огни юстировочных сопел маленького аргонского корабля, внезапно изменилась. Она явно была не случайной и свидетельствовала о том, что корабль собирается выйти на заданную орбиту. Прозвучавший зуммер сообщил о поступившем сообщении, которое компьютер спроецировал на дисплей. «Говорит командир Борман с корабля АП «Предвидение». Отзовитесь, неизвестный корабль». С экрана смотрела круглолицая женщина с короткими светлыми волосами и проницательными голубыми глазами. Она выглядела обессиленной, почти изможденной. Эбба Сиририй вопросительно взглянул на Елену. Она, кивнув, ответила. «Говорит Елена Кхо с борта архипелага болотных орхидей». Светловолосая аргонка, казалось, удивилась гораздо меньше, чем можно было ожидать. «Майор Кхо, не является ли баронет, стоящий рядом с вами, специалистом по проблемам этики Нола Хи?» — спросила она. Елена подтвердила, что это действительно Нола Хи. Тогда светловолосая аргонка продолжила. «Нола Хи, майор Кхо, от имени и по поручению МКЦК, Аргон Прайм и Долина Королей, я приказываю вам немедленно активировать ворота Дельты. Исполняйте. Объяснения последуют позже». Тысячи мыслей одновременно пронеслись в голове Елены. Причины, последствия, обман и, кроме того, как? «Разве они не активны? Вы же только что прошли через них, командир», — запнулась космолетчица. «Борман, один момент, майор Кхо». Изображение заколебалось. С экрана озабоченно смотрело уже другое лицо. Длинные светлые волосы, правильные спокойные черты лица. «Тш, сестра Гардна!» — изумленно прошипела Напелея. «Нину?» — не менее изумленно переспросила Елена. «Елена, послушай, здесь со мной доктор Норман из проекта «Предвидение», — сказала Нину. Заметив, что Елена ее не поняла, добавила. «Проект «Предвидение» — факультативный прыжковый двигатель». «Я поняла». «Эти стартовые ворота действительно деактивированы. Вы отключили оттяжки, хотя непонятно, как вам это удалось. Я...» Девушка вдруг замолчала и побледнела. Она затравленно обернулась, посмотрела на что-то и, казалось, пошатнулась. Потом снова взяла себя в руки и торопливо продолжала. «Я не очень хорошо во всем этом разбираюсь, но мне объяснили, что через ворота сейчас невозможно пройти, разве только с помощью нашего факультативного прыжкового двигателя». «Но с какой стати мы должны их снова активировать, чтобы задобрить паранидов?» «Нет. Елена, есть все основания предполагать, что в каждом секторе сообщества есть разрушитель Солнца, и он ждет своего часа. Черное Солнце было только первым шагом. О, великая Земля!» Нину в ужасе поднесла руку к губам. «Вы же не все знаете». «Момент. Се... Зуру. Нину, мы знаем о сверхновой. Ты хочешь сказать, что терраформеры, ксенонцы...» Елена судорожно подыскивала нужные слова. Девушке вдруг стало очень плохо, потому что она вспомнила слова хэштег EFAA. Корабль с ЦП уже давно должен был находиться по другую сторону отключенных стартовых ворот и, следовательно, в безопасности. Зачем же тогда такие строгие защитные меры? Или хэштег EFAA не добралась до убежища? Нет, этого не могло быть. Все, что угодно, но не это. «Посмотри на гравидар», — прошептала Нину. «Ты видишь большой блип на расстоянии в 0,8 84 астрономической единицы. Это корабль ксенонцев с ЦП. В любую сезуру он может отдать приказ уничтожить всю жизнь в сообществе, если его партнер не пройдет через ворота. Ворота должны быть снова активированы, причем немедленно. Ну, конечно, хэштег EFAA говорила тогда о другом корабле с ЦП, о том, которому еще предстояло обрести сознание. Но ведь он уже должен находиться по другую сторону ворот Дельты. Следовательно, это был тот корабль с ЦП, который демонстрировали параниды на Хеве. Тот, на который они нацелились с самого начала. Значит, хэштег EFAA, скорее всего, не попала в поле зрения трехглазых. Елена была теперь почти уверена, что именно так все и произошло. Флотилия паранидов постарается уничтожить этот корабль ценой любых потерь. Вот почему они, выстроившись в боевом порядке, так стремились проникнуть в убежище. Но ведь корабль, двойник хэштег EFAA, будет защищаться. И если правда то, что у ксенонцев есть сингулярное оружие, с помощью которого они могут уничтожать Солнце... Нола, твое мнение? Я чувствую большое смятение и неуверенность, отвечал баронец, при этом его защитный экологический костюм взволнованно трепетал. Но все же я вкушаю во влажности непрекращающихся экваториальных потоков присутствие мудрой и доброй хранительницы Нормы Гардна, знать которую я имел привилегию и удовольствие. А ее сколь эстетическую, столь и умную дочь Нину я помню еще ребенком. Я доверяю Нину, дочери Нормы, и верю ей. Нину, надеюсь, ты знаешь, что произойдет, как только ворота вновь оживут. Лично я не знаю. «Прощай, Елена!» — вскрикнула девушка прерывающимся голосом, и в ее глазах появился невыразимый ужас. По экрану пронеслась яркая вспышка. Изображение Нину исчезло, и перед Еленой остался ярко-белый экран, который еще несколько мгновений слабо светился, а потом окончательно погас. «В них стреляют!» — воскликнула Напелея. «Мы должны им помочь, Елена!» И это действительно было так. В этот момент один из паранитских кораблей выдвинулся вперед с целью перехвата АП-предвидения. Его турели открыли огонь, и вспышки следовали одна за другой. Елена недолго колебалась, не зная, что же ей делать, но быстро приняла решение. «У нас на борту нет оружия! Нолахи, активируем ворота!» — воскликнула она и кинулась к ангару, а за ней летел баронец. Напелея в ужасе смотрела им вслед. Глава 46. Не существует истинной подлости. Есть только подлая истинность. Доктор Сиабан Инье Норман. Когда гравидар снова включился, АП-предвидение все еще находился в системе Райми-Нилаи. Позади корабля сияли стартовые ворота Дельты, рядом с металлическим обручем которых упорно висела какая-то шлюпка. На расстоянии нескольких тысяч длин от нее в космосе парил самый странный космический корабль из всех, какие доводилось видеть Сиабан. У него была необычная, обтекаемая форма, и выглядел он как пестро раскрашенная раковина. Зак встал, наклонился к Сиабан, стараясь не касаться Хаака, и попытался обнять ее за плечи, но она резким движением сбросила его руку. На мгновение Фолкна удивился и слегка обиделся, но тут же взял себя в руки. «Спасибо, девочка. Я просто хотел тебя поблагодарить», — пробормотал он. Сиабан, лицо которой все еще было очень бледным, подняла на него глаза. «Для благодарности еще не пришло время. Смотри, флотилия паранидов движется прямо на нас. Ты все еще хочешь меня поблагодарить?» Фолкна тоже побледнел, но небрежно дернул плечом. «Что там со стартовыми воротами? Дай мне одну мизуру». Сиабан так углубилась в находящиеся перед ней данные, словно в кокпите ничего чрезвычайного не произошло, а на ее рабочем месте не лежало издыхающее насекомое. «Сзади еще двое», — прохрипел Селдон, с явным отвращением наблюдавший за предсмертными судорогами Хака. «Не знаю, как эти твари к нам попали, но ясно, что наш воздух для них опасен». «Они делают опасным наш воздух для нас», — вставил Йон. «Откройте окна, впустите немного воздуха», — хрипло сказала Дита Борман, позволив себе улыбнуться, но тут же снова став серьезной. «Гардна, позаботьтесь о мальчике. «Ян, насколько серьезно ты ранен?» «Ерунда», — отмахнулся Селдон. «Слегка задела мышцу». «Хорошо. Есть ли на борту криогенная установка? Мы должны заморозить тебя и мальчика». «Мы не отравлены, Дитта». «Надеюсь, патологоанатомы скажут то же самое, когда я буду подписывать твое свидетельство о смерти». «Криогенной установки на корабле нет», — сказала Сиабан, оторвавшись от расчетов. «И не думаю, что она могла бы нам хоть как-то помочь. Сингулярность стартовых ворот активирована». Нину взглянула на нее с надеждой. «Значит, они еще функционируют?» «Они активированы», — ответила Сиабан. «Но пройти через них уже невозможно. Пространственные оттяжки выведены из строя, а без них невозможно создать прыжковый туннель. А без прыжкового туннеля ворота представляют из себя всего-навсего груду космического металлолома». Какое-то время все уныло молчали. Каждый размышлял о чем-то своем. «А мы уже и так им являемся», — заговорил первым Селдон. «Я имею в виду космический металлолом. Турели первого паранитского корабля третьей группировки были откровенно направлены на АП-предвидение. В течение следующей сезуры они уже будут на расстоянии выстрела от корабля. А если паранит слегка изменит курс, то и быстрее». «Командир, свяжитесь с кораблем раковиной», — приказала Сиабан, сама удивляясь неожиданно охватившему ее спокойствию. Пока Борман выполняла ее указания, Аргонка пыталась не терять из виду ни паранидов, ни стартовых ворот, ни корабля с ЦП. Ксенонцы увеличили скорость, и теперь, если верить гравидару, она составляла около 40% скорости света. «С ума сойти!» — прошептала Сиабан. «Корабль с ЦП скоро преодолеет все расстояние до ворот Дельты. Он и без прыжкового двигателя был в пути лишь ненамного дольше, чем АП-предвидение. Ни один космический корабль, созданный в планетарном сообществе, не был способен на подобное ускорение». Краем глаза Сиабан заметила, как Нину пробралась вперед и подошла к камере. Женщина на мониторе удивленно вскрикнула. «Нину!» — услышала Сиабан возглас Елены Кхо, но не позволила себе оторваться от белой точки на гравидаре, ведь в данном случае речь идет о паранитском космолете, все турели которого были нацелены на АП-предвидение. В этот момент боевой корабль начал менять курс. Дитта Борман это тоже заметила и еще крепче вцепилась в рычаги управления. Инерциальные компенсаторы взревели, когда маленький корабль развернулся и включил реверсивную тягу. Не дожидаясь отдельного приказа, Селдон активировал щиты. Борман одобрительно кивнула. «Поживее!» — крикнула она. Нину бросила на командира взгляд через плечо и снова обратилась к Елене Кхо. «Я не очень хорошо во всем этом разбираюсь, но мне объяснили, что через ворота сейчас невозможно пройти, разве только с помощью нашего факультативного прыжкового двигателя». «Ну, конечно же. Факультативный прыжковый двигатель». Сиабан еще раз быстро проверила загрузку преобразователя. Результат, если и не ошеломил ее, то во всяком случае обескуражил. Хотя энергетические щиты только начали активно загружаться, они уже оттянули столько энергии, что переходный модуль будет готов к старту не раньше, чем через две стазуры. Этой энергии даже не хватит для того, чтобы совершить аварийный прыжок в неизвестность. Когда Дитта Борман через короткое время включила полную тягу, компенсаторы снова взревели. «Ян, астероидный лазер!» — воскликнула Дитта. «Попытайся попасть в их турели, в двигатели, во что-нибудь уязвимое!» Майор Селдон, как и его командир, прекрасно знал, что паранитские корабли были вооружены энергетическими щитами, которые к этому времени уже наверняка были активированы. И все же он выполнил приказ. Крошечные, едва заметные световые точки мелькнули в направлении нападающих, но растратили свою энергию впустую, не причинив противнику ни малейшего вреда. Наконец вспыхнули огни на башнях лазерного оружия боевого корабля. «Прощай, Елена!» — успела крикнуть Нину Гардна, прежде чем в их корабль попал первый энергетический луч. АП-предвидение получил такой сильный удар, что его щиты потеряли значительную часть энергии. Следующее попадание полностью уничтожило поврежденные щиты и проникло вглубь корабля. Повсюду раздавался треск захлопывающихся переборок. Красные лампочки на консолях предупреждали о потере давления во всех секциях, кроме кают и кабины пилота. Голографические поля и датчики замигали и вскоре погасли. Сиабан обнаружила, что лежит на полу за своей консолью. Ей с трудом удалось встать. Только Борман и Селдон по-прежнему оставались на своих местах, так как были пристегнуты ремнями безопасности. Мину, Зака и Йона отбросило в разные углы кокпита. Тело мертвого Хака, лежавшее на сиденье Сиабан, тоже оказалось на полу. 117% нагрузки!» — закричала Борман. «В любой момент они уничтожат наши двигатели! Любой!» Голографические поля вдруг ожили. Камера заднего наблюдения показала большой парамидский крейсер, находившийся на расстоянии около 5000 длин от АП «Предвидение» и неумолимо приближавшийся к нему. Из турелей снова вырвался огонь. Нину в панике вцепилась в спинку кресла. Сиабан напротив подняла руки и напрягла пальцы. Ее ладони буквально парили над консолью. «Дейдре!» Удар раздался спустя микросезуру. Он был сокрушительным. Двигатели взорвались белым пламенем, будто наступил конец света, и разорвали маленький корабль пополам. Мгновенно отказали компенсаторы, подача энергии и искусственное поле тяжести. Сиабан почувствовала, как ее что-то подхватило и швырнуло вперед, словно неведомый великан дал ей мощного пинка. «Я не боюсь!» Сиабан пронзила резкая боль, когда рухнувшая консоль ударила ее по бедру. Ее крик утонул в крещендо апокалипсиса. В любой момент декомпрессия от взрыва сметет ее. «Сейчас!» Сиабан взглянула вверх. Над мертвой консолью в каком-то безумном танце мелькали звезды. Обломки оборудования и надстроек отражались в далекой буре перестрелки. Перед окном кокпита проплыл двигатель, окруженный бело-голубым сиянием, и пропал в бесконечности. «Не бояться! Не бояться! Не!» Глава 47. «В конце твоего пути, в твою финальную сезуру, тебе будет дан последний шанс. И неважно, кто ты, разбойник или святой. Это будет окончательная и единственная возможность все сделать правильно, дать правильные ответы. Это не спасет твою жизнь, но сделает ее полной. Думай об этом всегда, ибо твоя последняя сезура уже ждет тебя». Кристиана Хатиква. Размышления непонятой. Портал Неров. Елена. «Он передает сигнал. Не прикасайся ко мне». Космолетчица бросила на Бранца беспомощный взгляд. Прошло больше 2 стазур с тех пор, как Саманклитанс ЭВТ выдвинул свой ультиматум. За это время 243 паранитских космолета заполнили все видимое пространство космоса. Они уже подстроили свои солнечные орбиты к орбите стартовых ворот. Около десятка паранидов держали курс на приближающуюся на большой скорости хэштег EFAA, стараясь взять ее в клещи. Казалось, убийственного сражения избежать не удастся, и здесь все средства будут хороши. Откинув голову, Елена могла разглядеть очертания архипелага, застывшего далеко над ней в состоянии видимого спокойствия. Но где же АП-предвидение? Елена так и не смогла обнаружить аргонский прыжковый корабль. Вполне вероятно, экипаж мог воспользоваться прыжковым двигателем, чтобы избежать встречи с паранидами. Елена снова взглянула на Баранца. «Что это может значить?» «Что-то происходит и случается. Мы должны ждать и терпеть. Мы...» «У нас нет времени», — хотела сказать Елена, но замолчала, потому что краешком глаза заметила едва различимое сияние энергетических полей. «Неужели ворота снова функционируют?» «Нет, в штатной ситуации ворота выглядят совсем по-другому». «Что это?» — прошептала девушка. Она чувствовала, как неистово забилось ее сердце, когда на полпути к обратной стороне обруча из тьмы показалось нечто темное и плотное. «Нолохи!» — вырвалось у Елены, когда тень начала двигаться прямо по направлению к ней и специалисту по проблемам этики. Собственный голос громом отозвался у нее в шлемофоне. «Да, и еще раз да, это Зон!» «Посланник древнего народа?» «Нет, ах нет, это ремонтный модуль!» И он оказался абсолютно прав. Подплывающий к ним объект был серой коробкой с закругленными краями и зернистой поверхностью высотой в рост человека. По периметру коробка точно соответствовала размерам панели из оттяжки стартовых ворот. Елена и Нола Хи немного посторонились. Ремонтный модуль опустился на панель и накрыл ее, идеально подойдя по размеру. Стартовые ворота задрожали. Что-то сверкнуло. Елена вздрогнула. Но это был не робот-зон. Над их головами разыгралось настоящее сражение. Даже те космолеты, которые еще сезуру назад висели в ночном небе, как застывшие капли дождя, пришли в движение. Некоторые из них спешно направлялись в сторону ворот Дельты, но большая часть космолетов перестроилась в боевое соединение, и это изменение порядка однозначно свидетельствовало о приближении кораблей-терраформеров. Но беззащитный архипелаг градом посыпались энергетические стрелы. Почему они так поступают? Ведь срок ультиматума еще не истек. Но Елена тут же сообразила, что ультиматум ничего не значил для агрессора. «Сейчас, сейчас», — торопливо произнес баронец. Было не совсем ясно, что он имел в виду. Елена включила прибор и направилась к шлюпке. «Елена, куда? Останься здесь, пожалуйста! И еще раз, пожалуйста!» — умолял баронец своим голосом маленькой испуганной девочки. «Мы должны вернуться на архипелаг!» «Мы должны остаться здесь, Елена. Останься здесь, звездная воительница!» Из моторов корабля «Ракушки» показались яркие языки пламени. Наконец-то он отреагировал на обстрел трехглазых и пришел в движение. Включился шлемофон, и раздался едва слышный голос Напилей. «Нам придется отклониться от курса, Елена. На этом настаивает Эбо Сиририй. Они не будут стрелять в вас, потому что вы находитесь слишком близко к воротам. Мы постараемся...» Особенно мощный энергетический залп заглушил голос Теладинки. «Ценой любого профита!» — завершила она свою фразу. Архипелаг развернулся и начал наращивать скорость. Но, похоже, некоторые параницкие космолеты именно этого и ждали, так как тут же пристроились ему в хвост. Архипелаг и его преследователи на большой скорости удалялись от ворот Дельты. Елена какое-то время провожала взглядом корабли, как вдруг застыла от удивления. Из тьмы ночи выплыл гигантский корпус #EFAA, сопровождаемый огромным роем пляшущих в ярком свете черных комаров. Древний терраформер СЦП приближался на большой скорости. Корабли паранидов бросились в рассыпную, как всполошившиеся куицы. «Нола! Ворота! Они снова функционируют!» Елена бросила затравленный взгляд на силуэт ремонтного модуля. Никаких изменений, никакого движения. Робот сидел на том же месте, похожий на жирное насекомое. Он не двигался. Получив от баронца отрицательный ответ, Елена продолжала следить за сражением, которое бушевало у них над головой. Мощные энергетические разряды летали взад и вперед между параницкими космолетами и выстроившимися в цепь ксенонскими истребителями. Беззвучно вспыхивали взрывы, осколки уносило в бесконечность, а корабль СЦП невозмутимо продолжал двигаться к воротам. Сам он не реагировал на обстрел, рассчитывая, вероятно, на неисчерпаемые резервы своих мощных защитных экранов и на свое сопровождение. Поле битвы постепенно перемещалось все ближе к воротам. «Вот, пожалуйста, теперь они получили то, чего добивались», — подавленно пробормотала Елена. «Слишком поздно, все слишком поздно». Из туловища параницкого космолета вырвалась ракета и устремилась к какой-то точке в пространстве. Елена почти слышала злое шипение снаряда. Но неожиданно траектория ракеты как-то словно играючи пересеклась недалеко от ворот с траекторией черного истребителя-перехватчика. Вспышка от взрыва была настолько мощной, что визир в шлеме Елены мгновенно потемнел. Она ударила по нему ладонью. «Только не сейчас! Я должна все видеть!» Но различить хоть что-нибудь было практически невозможно. Только колышущееся море огня и падающий, как пылающий факел, истребитель-ксенонец, падающий прямо на них. Елена, словно зачарованная, смотрела, как, вращаясь, стремительно несется вниз горящее разодранное туловище корабля. Она еще успела выкрикнуть имя Баранца, а потом остов Ксенонца отрезал их от окружающего мира. Что-то взорвалось в голове Елены, заставив ее громко застонать и сжаться в комочек. Ворота активировались, хотя и не функционировали, а остов ксенонского корабля ударил их с другой, противоположной стороны. «Елена! Еле!» На короткое мгновение визир снова стал прозрачным. По направлению к воротам неслась черная вращающаяся масса, окруженная вспыхивающими энергетическими копьями параницких боевых кораблей. Хэштег EFAA была слишком большой для стартовых ворот. Она их неизбежно уничтожит. В любой момент. Теперь. Пространственные оттяжки посылали мощные голубые разряды, ищущие, торопливо, но достаточно интенсивно ощупывавшие поверхность проносящегося мимо гигантского корабля. «Данна!» — в страхе выкрикивала Елена, называя первое и единственное имя, которое пришло ей в голову здесь и сейчас, в конце ее жизненного пути. И тут появился голубой свет. Он подхватил ее, уничтожил все ее ощущения, пропахал каждую молекулу ее тела, но отказывающий мозг уже не мог достучаться до ее нервов. Глава 48. «Я никогда тебя не забуду». Мартин Занда, аргонский старик по вопросам культуры, основатель гонерского движения, умер в 217 году. «Нам придется отклониться от курса, Елена», — на этом настаивает Эбу Сирирей. «Они не будут стрелять в вас, потому что вы находитесь слишком близко к воротам». Напелея бросила затравленный взгляд на штурмана, чешуйка на лбу которого, и это было заметно даже несмотря на яркую раскраску, вдруг еще больше побледнела. Два параницких корабля, изменив курс, направили свои турели на архипелаг болотных орхидей. Засверкали лучи, сильные статические помехи сделали радиосвязь невозможной. «Мы поспешим на помощь Нину», — прохрипела Напелея, видя, как ярким пламенем вспыхивают защитные экраны. Но тут она осознала, что они не поспешат никому на помощь, так как штурман только что развернул корабль вокруг своей оси, включил реверсивную тягу и собрался удирать так быстро, как это было возможно. Но должен же быть какой-нибудь выход. Они не могли просто так бросить в беде Елену и коллегу Нину. «Елена! Звездная воительница! Где ты?» Никакого ответа. «Мы вернемся, слышишь? Ценой любого профита!» Хотя они внешне не похожи на настоящих теладинцев, но точно такие же трусы. Насмешливо бросил Ушан Тескект, который, скрестив руки на груди, занял позицию возле своего параницкого партнера и безразлично наблюдал за всем, что происходило вокруг. Создавалось такое впечатление, что он даже получает удовольствие от всего происходящего. Калман Калсалт, возвышавшийся над сплитом, поднял все свои глаза к потолку. «Воины Божественной Империи Паранидов скоро завершат сражение», — сказал он с уверенностью в голосе. «Если не святой мыслящий корабль найдет свой путь в убежище, и если Нола Хи еще раз сумеет деактивировать стартовые ворота, его преподобие Соман Клитон Свет попытается сохранить лицо. Понтифик все равно вернет его обратно на Паранид Прайм», — ухмыляясь, заметил Ушан. Калман Калсалт промолчал. «Мы от них уходим! Мы уходим!» — услышала Напелея ликующий голос Эбу Сирирея. Штурман, конечно, не понял ни единого слова из этого разговора, но, скорее всего, его это мало трогало. Беглый взгляд на гравидар из окна кокпита подтвердил. Боевые паранитские корабли не могли тягаться с архипелагом, с его мощными моторами. И вот крейсеры остались далеко позади, а рыскающие по небу пальцы их лазерного оружия становились все бледнее. Напелея удивляла, что парониды не применили против них управляемую ракету. Но, возможно, трехглазые поняли, что корабль-ракушка Сеанама Зура, благодаря своим мощным моторам, без труда уйдет и от ракекиты. В конце концов, после нескольких мизур корабли противника прекратили преследование и повернули назад. Когда спустя несколько сизур огромный расплывчатый блип корабля с ЦП исчез с гравидара, так как корабль прошел через ворота Дельты и прибыл в убежище, тактика паранитской флотилии резко изменилась. Почти одновременно замолчало все энергетическое оружие. Те немногие корабли ксенонцев, которые вместе с ЦП не успели пройти через ворота до их отключения, судя по всему, весьма удачно проведенные, и, следовательно, проникнуть в убежище, были уничтожены атомными взрывами, вызванными управляемыми ракетами. Обломки почти десятка паранитских кораблей и значительно большего числа ксенонских тихо уплывали в бесконечность, оставляя на гравидаре размытые контуры, которые вскоре исчезли. И лишь несколько крупных обломков еще проплывало по гравидару, оставляя за собой прозрачный голубой шлейф. «Тш! Что это они там делают?» — зашипела Напелея. Она увидела, как длинная цепь из звеньев по три корабля вдруг разорвалась и перестроилась. С какой целью, пока было неясно. И вдруг она поняла. «Эбосиририй, тормози! Мы должны вернуться! Мы обязаны помочь моим друзьям!» «Ради эпической элегантности истинности? Ни за что!» — проскрипел штурман. «От этого меня уже отучили». «Но мы же ни на миг не находились в опасности, о коллега», — возразила Напелея, слегка греша против истины, но штурман все равно не желал ничего слышать. Ворота Альфы быстро приближались, а Напелея мысленно также быстро искала выход. «Как ей убедить Эбосиририя вернуться? Они просто обязаны снова взять на борт Елену и Нола Хи и убедиться, что АП предвидения находится в безопасности». Альтернативы не было и быть не могло. Она не могла не признать, что Ушан был отчасти прав. Подобная бездумная реакция, допускающая только бегство, была недостойна Теладинца Сеанама Зура. Но прежде чем Напелея смогла разработать новую стратегию, из динамика раздался тоненький, еле слышный голос. И на центральном коммуникационном мониторе вспыхнули лампочки. «Алло, Елена Кхо? Слышит нас кто-нибудь?» На экране появилось круглое лицо аргонки, окутанное развивающейся гривой светло-голубых волос. Несмотря на помехи и то, что картинка была очень нечеткой, за спиной женщины можно было разглядеть следы настоящей катастрофы. Сломанные консоли, парящие в воздухе обломки оборудования и другие предметы. «Кто? Что?» — начала было Напелея, а ее чешуйка на лбу стала смертельно бледной, но ее тут же прервали. «Говорит Сиабан Норман с АП предвидения, то есть с того, что от него осталось. Нас кто-нибудь слышит? Отзовитесь же, нам нужна помощь!» «Елена Кхо, привет, это Изимада. АП предварительный, что с коллегой Нину Гардна?» — заикаясь, выдавила из себя перепуганная Напелея. Она чувствовала, как сильно стучат все ее сердца. «Почему прыжковый корабль не укрылся в безопасном месте? Нину!» «Ну, наконец-то!» — услышала она в ответ. Аргонка с голубыми волосами отвела с лица непослушные пряди. «Теладинец Сан, вы должны нас укрыть, прежде чем параниды выхватят профит прямо у вас из-под морды». «Профит? Я вас не понимаю. Что с Нину Гардна?» Аргонка оглянулась. «Получила парочку царапин, как и все мы, но дышит. Вы можете триангулировать нашу позицию?» «Триангулировать? Конечно, но...» «Тш! И, может быть, даже сегодня? Да?» Снова оборвала ее аргонка. «Что тут шипеть? Эй!» Теперь к экрану подошел Калман Калсалт. «Простите несвятую и невежественную теладинскую тварь. Мы сможем вам помочь». «Нет, нет!» — замахал лапами Эбосиририй, сообразивший, о чем идет речь, хотя и не понял ни единого слова. Напелея перевела просьбу аргонки. Калман Калсалт, нахохлившись, медленно повернулся к штурману на своих многосуставчатых ногах. Он не сказал ни слова, но в этом и не было необходимости. Его вид говорил сам за себя. «Шш! Элегантность истинности. Все в порядке», — неразборчиво пробормотал запуганный теладинец. Паранит снова повернулся к экрану. Через пару мизур выяснилось, что же произошло. Огонь паранидов буквально разломал АП предвидения на несколько частей. Уцелел только кокпит, поскольку он частично состоял из алмазонида, в который для большей прочности был добавлен невидий. В момент взрыва бортовой компьютер отделил модуль кокпита, экосистема которого создавалась так, чтобы в аварийной ситуации жизнь экипажа могла поддерживаться в нем на протяжении многих стазур. Таким сложным и дорогостоящим устройством могли похвастаться лишь немногие космолеты. А поскольку в прошлом этот корабль служил дипломатическому корпусу, то наличие такого устройства в нем было обязательным. Пока архипелаг болотных орхидей менял курс, чтобы добраться до вычисленного местоположения модуля кокпита АП-предвидения, удалось понять, чего же добивалась флотилия паранидов. Они уходят, сохраняя военный порядок, и оставляют для наблюдения только одно звено из трех кораблей, удивленно заявила Напелея. Она даже не предполагала чего-то подобного. «Черная тазура для трехмерности», — небрежно бросил Калман Калсалт. «Иногда я думаю, мне очень повезло, что у меня всего два глаза». Лишившаяся от удивления дара речи, Напелея во все глаза смотрела на Калман Калсалта. Разве параниды не говорят о себе преимущественно во множественном величественном числе? Отдает ли он себе отчет в том, что сказал? Однако она не успела додумать мысль до конца, так как из тьмы космоса медленно выплывал отделившийся кокпит АП-предвидения. Эбо Сиририй отбуксировал маленький на фоне архипелага модуль «Вангард» точно так же, как он сделал это недавно с баркасом пиратского корабля. После активации искусственной силы тяжести модуль медленно опустился на металлический пол, где после нескольких последних вращательных движений с громким скрипом остановился. Напелея не могла дождаться, когда, наконец, в ангаре восстановится атмосфера. Она чувствовала огромное облегчение от того, что с Нину все в порядке. Но что могло случиться с Еленой? Архипелаг уже удалялся от ворот Дельты, которые все еще сторожили космолеты паранидов. Переборка на противоположном конце модуля медленно и со скрипом поднялась. Из появившегося отверстия с шипением вырвалась волна белого тумана и тут же рассеялась. Затем в двери показалась голубоволосая аргонка. Она быстро огляделась, кивнула на Пелея и, оттолкнувшись, спрыгнула на пол. А вслед за ней появилась «Нину! Тш!» Напелея поспешила навстречу девушке так быстро, как только позволяли ее короткие лапы. «Ты в порядке? Ты хорошо себя чувствуешь, сестра?» «Всемилостивая земля!» — выдохнула Нину. «Напелей, ты жив!» «Со мной все в порядке. А где Елена?» «Со мной тоже все в порядке», — раздался молодой голос. Йон Батлер споткнулся, выбираясь из модуля, и чуть было не упал прямо на Теладинца. Юный хранитель перенес взрыв своего космического корабля без единой царапины, но, покидая останки корабля, переломал себе все кости, — раздался комментарий голубоволосой аргонки. В это время из модуля выбирались еще двое мужчин и одна женщина. Йон смущенно ухмыльнулся и покраснел. «Значит, вы Сиабан Норман?» — спросила Напелея. За ней в ангар вошли Ушан, Калман Калсалт и Эбо Сиририй. Штурман явно нервничал, в то время как ни Сплит, ни Паранит не выказывали каких-либо необычных эмоций. Уголки губ Ушана были опущены вниз, причем достаточно сильно, а Калман Калсалт демонстративно смотрел в сторону, изображая полное пренебрежение. «Во всяком случае, до сих пор я ею была. Вы видите здесь командира Борман, майора Селдона, доктора Фолкна. С Нину и Йоном вы, кажется, уже знакомы», — ответила Сиабан на вопрос. Ей казалось, что она видит какой-то причудливый сон. Странный корабль, двуглазый паранит, раскрашенный теладенец. Она не могла даже представить себе что-либо подобное. «Не хочу показаться неблагодарной», — добавила Сиабан, «но очень хотелось бы знать, каким будет счет». «Счет? Какой счет? Мы... Шш!» И тут вдруг Напелея поняла, что она должна ответить. Ей казалось, что кто-то крупными буквами написал эту фразу перед ней прямо на небе. «Мы не будем выставлять счет. Мы представляем организацию... Нет профиту». Вот она и сказала это. Сиабан редко попадала в такие ситуации, когда не могла найти нужных слов. В любой, даже самой сложной обстановке у нее всегда было наготове язвительное замечание. Но только не на этот раз. Ответ теладинца настолько ее ошеломил, что она в течение нескольких сезур вообще не могла ничего возразить. А потом она громко расхохоталась. Глава 49. «Мне понадобилось 40 лет, чтобы понять, что я все еще люблю ее». Я легко могу себе представить, что для вас, там и сейчас, это выглядит более чем странным. И все же. Другие люди рождаются, женятся, заводят детей и умирают в отпущенный им срок. Но вот что я вам скажу. На ее 100-й день рождения я преподнесу ей сюрприз. Дейдре Норман. Аргонет. Дженток. Выпуск 5/544. Вот уже примерно 2 сезуры раздавался какой-то странный звук. Он не менялся. Что-то тикало и щелкало так тихо, что воспринималось где-то на уровне подсознания. Вместе с таким же непонятным далеким шелестящим шорохом звуки формировали, как это ни странно, привычное обрамление для почти абсолютной тишины. Елена отдалась на волю этого умиротворяющего покоя, который нес ее, как несет над морем чайку, легкий летний ветерок. Не было сомнений, страха, мыслей. Из двух сущностей, которые живут в каждом человеке, рассказчик и слушатель, остался только слушатель. Рассказчик спал глубоко и спокойно. В этом новом мире для Елены не существовало времени. Она позволяла себе плыть в безвременье на волнах бытия. И поэтому голос, внезапно ворвавшийся в ее замкнутый мир, никак не мог быть ее собственным. Она спит. Кто-то или что-то нарушило ее безвременье. Рядом кто-то был. И хотя ее внутренний рассказчик еще не успел отреагировать на это вторжение, она чувствовала, как что-то тащит ее из ее собственного «я», причем в совершенно конкретном направлении. К почти неощутимому ритмичному тиканью добавились и другие ощущения. Появилось темно-красное свечение, которое обволакивало ее приятным теплом. Чье-то невидимое присутствие исчезло в громких звуках, которые моментально разбудили дремавшего внутреннего рассказчика и тем самым вернули ее к жизни. «Данна», — пробормотала она. «Это я сказала? Это был мой голос?» Одновременно с сознанием вернулось и ощущение собственного тела. Очень сильно болел указательный палец на правой руке. Но намного хуже было чувство тупой тянущей боли, которая начиналась где-то в области затылка и стекала вниз по позвоночнику. Что случилось? Где я? Она осторожно пошевельнулась и почувствовала, что лежит на чем-то удобном и мягком, укрытая стеганым одеялом. С трудом ей удалось приоткрыть глаза. Помещение, в котором она находилась, было маленьким и узким, а кроме того оно было темным. Только от стены у ее ног исходило слабое свечение, как будто там находилось какое-то видеополе с ночной подсветкой. «Свет», — пробормотала она, и поняла, что язык царапает по жесткому, пересохшему небу. Неожиданно забурчал желудок. Когда яркость света постепенно увеличилась, и ее глаза стали к нему привыкать, она вдруг с изумлением осознала, где находится. Она приподнялась, сперва опираясь на локти, затем встала во весь рост. Сомнений не оставалось. Это была маленькая спальня между грузовым отсеком и кабиной пилота на АП «Никона Фун». А она лежала на верхней полке двухэтажной кровати. Но как это могло быть? Или ей все просто приснилось? Приснилось? Но что приснилось? Прошептала она, медленно и осторожно сползая с полки и ощупывая босыми ногами ступеньки лестницы. Перед ее внутренним взором мелькали, как в калейдоскопе, моментальные снимки всего того, что с ней случилось. Хева, Цео, хэштег Эфа, Нифнах, пираты, Иоанна Мазура, рай Менелаи, ворота Дельты. «Нихи, я хочу есть», — сказала Елена в пустоту. Осмотрев себя, она обнаружила, что одета в лимонно-желтую пижаму с эмблемой Аргонской Федерации на рукаве. Кто-то весьма профессионально забинтовал ее раненый палец. На земле можно было бы всего за пару часов срасти ткани и кости, но здесь... Елена пожала плечами. «Нихи», — повторила она, когда в течение нескольких сезур не получила ответа от компьютера. И снова никакой реакции. Елена подняла переборку, вошла в узкий коридорчик, ведущий к кокпиту, и чуть было не споткнулась о висящий на стене тренажер. Она нагнулась и включила клавишу, после чего тренажер беззвучно поднялся и исчез в стене. Дверь в кабину пилота была открыта. Первое, что бросилось Елене в глаза, была широкая панорама Вселенной, открывающаяся через лобовое стекло. Где-то далеко между звездами парили стартовые ворота. Этот вид создавал ощущение безвременья и покоя. «О боже!» — вырвалось у нее. Только теперь она заметила два черных гигантских цилиндра, которые находились гораздо ближе, чем стартовые ворота. Они неспешно вращались вокруг своей продольной оси, плыли на расстоянии в несколько сотен длин друг от друга и образовывали внушительную фигуру в виде буквы «Т». «Елена!» «Лин!» Над креслом второго пилота парило существо в бледном экологическом костюме. Оно обернулось и поплыло к Елене. Она сразу же поняла, что это Нола Хи, но через секунду для нее ничего не осталось в этом мире, кроме большого сильного мужчины, который так поспешно выбирался из кресла первого пилота, что при этом чуть было не упал. Елена не находила слов. И только когда чьи-то сильные руки обняли ее, она сумела справиться с волнением. «Кайл, я все еще сплю? Что ты здесь делаешь?» «Это довольно длинная история. И настолько невероятная, что ты можешь принять меня за сумасшедшего». Брэннон все еще не выпускал ее из своих объятий. Он то отстранял ее на вытянутых руках, чтобы взглянуть на подругу сияющими глазами, то снова притягивал к себе, снова похлопывая по спине. Какое-то время Елена не сопротивлялась, но потом высвободилась из объятий лучшего друга и бывшего командира. «Значит, это не А.П. Никонофон?» «Нет, это А.П. Звезда Телади, мой дряхлый М4/Бастер», — подтвердил Брэннон. «Я тут пролетал совершенно случайно». Настоящий поток щелкающих громких звуков прервал пилота на полуслове. Вперед выдвинулся Нола Хи. Его вторичные щупальца взволнованно трепыхали из-за мембраны экологического костюма. «Случайно?» Великий, веселый, волосатый человек и эстетический сын Земли Брэннон из сектора голубой планеты очень любит шутить, распространять забавные шутки, подготавливая тем самым и открывая исполненный юмора и приличествующий случаю вентиль своей неуверенности. Нола Хи приблизился к Елене настолько, что лица двух таких разных существ находились друг напротив друга на расстоянии ладони. «Признаюсь», — кашлянул Брэннон, — «вместе со звездой Телади я уже почти две вазуры находился на борту древнего корабля тераформеров #Dev. И после всего, что я узнал, думаю, это вряд ли можно считать простым совпадением». «Помедленнее, Кайл, помедленнее. Значит, ты хочешь сказать, что #Dev — это второй корабль с ЦП, и он тебя здесь удерживал?» «Вначале я безумно боялся, можешь мне поверить. Но я многому от него научился. Очень многому. Кстати, ты ведь, наверное, есть хочешь?» И хотя желудок настоятельно требовал пищи, она покачала головой. Ею вдруг овладел глухой страх. «Не сейчас. Где архипелаг болотных орхидей? Где Напилий?» «О, Елена, мужественная и эстетическая звездная воительница! Веселый чешуйчатый скупердяй и отпрыск ящеров!» Изимада Напилий IV пребывает на другой стороне портала миров, в секторе Рай-Минилаи, самом удаленном от центра внешнем посту королевства Борон. «Когда я подобрал вас около стартовых ворот, то подумал, что вы оба мертвы», — пояснил Брэннон. «Искажение времени и пространства при прохождении #EFAA ворот было неимоверно большим и втянуло вас вместе с ней в событийный горизонт. Околачиваться в такое время возле ворот было действительно крайне рискованно. Разве что вы оба сильно устали от жизни». Не говоря ни слова, Елена протиснулась мимо Брэннона и Нола Хи в кабину пилота и упала в кресло. Она снова и снова в течение нескольких мизур сосредоточенно перепроверяла показания гравидара и датчиков. Если не считать трех планет, двух стартовых ворот, обоих кораблей с ЦП и АП «Звезда Телади», сектор был пуст. В конце концов, потрясенная Елена запросила у бортового компьютера данные о названии этого района и, уверенная, что компьютер не ответит, откинулась в кресле. «Имя этого сектора звучит как «Первое убежище», — ответил компьютер. Через какое-то время она почувствовала, как Кайл опустился в кресло второго пилота справа от нее. Но летчица даже не взглянула на него. Она смотрела застывшим взглядом на оба корабля тераформеров и на бесполезные стартовые ворота. Значит, ее миссия все же удалась. пусть даже с небольшим изъяном. Терраформеры уже находились в убежище, а параниды все еще за его пределами, на территории планетарного сообщества. Отныне здешние ворота не связаны с воротами Дельты в раю Минилаи. Ведь только этим можно было объяснить отсутствие здесь паранидской эскадрильи. Значит, план баронцев сработал. Но что делали здесь они? И что делал здесь Бреннан? Как им теперь вернуться на территорию планетарного сообщества? Неужели они снова потерпели кораблекрушение? В очередной раз? Ну уж нет. Ведь еще был этот факультативный прыжковый корабль АП-предвидение. Он тоже мог воспользоваться обратной стороной деактивированных стартовых ворот как мишенью. Почти наверняка им удалось уйти из-под обстрела паранидов, воспользовавшись прыжковым двигателем. «Они заберут нас отсюда, Кайл», — сказала Елена, обретая утраченную было уверенность, и искоса взглянула на Бреннана. «Совсем скоро, вот увидишь». Бреннан медленно кивнул. «Нола Хи рассказывал мне об этом. Наверное, все остальное — просто вопрос времени». «Да и еще раз да», — раздалось восторженное щелканье баронца. Елена еще глубже вжалась в кресло пилота и положила босые ноги на край консоли. Стартовые ворота находились точно между двумя большими пальцами ног. «Все скоро выяснится. Скоро она снова увидит Напелею. Ей и Нола Хи в очередной раз повезло. Как, впрочем, и всему планетарному сообществу. Нет, это было больше, чем счастье. Это было похоже на настоящее чудо». «Я пока не понимаю, как все это взаимосвязано», сказала Елена, бросив взгляд на Бреннана и Нола Хи. «Но одно я знаю наверняка. На этот раз мы не потерпели кораблекрушения. Спасатели уже в пути, чтобы вытащить нас отсюда. Разве не так?»